На дне в полумиле от поверхности неглубокого Венерианского моря покоится гофрированный купол из импервиума, который защищает цитадель Монтану. Внутри царит карнавал. Монтанийцы празднуют 400-ю годовщину со дня первой высадки землян на Венеру. Под исполинской полусферой, где расположился город, все искрится огнями, сверкает яркими красками и полно веселья. Мужчины и женщины в масках, одетые в блестящие целлофлексы шелка, разгуливают по широким улицам, смеются и пьют хмельное венерианское вино. С морского дна и гидропонических коллекторов собрали самые редкие деликатесы для праздничных столов элиты. Среди всеобщего веселья время от времени попадаются мрачные люди, похожие на угрюмые тени. По лицам их можно без труда догадаться, что это вольные легионеры. Изысканная одежда не в силах скрыть клеймо, наложенное годами кровавой борьбы. Под масками домино таятся сурово сжатые губы. В отличие от остальных обитателей подводных куполов, кожа этих мужчин покрыта загаром от ультрафиолетовых лучей, которые пробиваются сквозь толстую пелену туч над Венерой. Их присутствие вносит мрачные ноты в атмосферу карнавала. К ним относятся почтительно, но с неприязнью, ведь это вольные легионеры. Мы находимся на Венере, какой она была 9 веков тому назад, на дне мелководного моря, расположенного чуть к северу от экватора. А это большая удаленность во времени и пространстве. Планета Туч сплошь усеяна подводными крепостями, где жизнь останется неизменной в течение многих столетий. Оглядываясь назад, как это теперь делаем мы с вами, с точки зрения цивилизованной эпохи 34 века, можно без труда заметить, что обитатели твердынь были варварами, глупыми, жестокими и ограниченными. Давным-давно не существует вольных легионеров. Обжитые острова и континенты Венеры прекратились войны. В периоды же больших перемен и ожесточенного соперничества всегда происходят крупные стычки. Цитадели боролись друг с другом, каждая любыми путями старалась выбить соседние ядовитые клыки, лишая ее запасов кориума, источника силы тех дней. Студенты, изучающие историю тех времен, с удовольствием собирают древние легенды и раскапывают отдельные факты из области общественной жизни и геополитики. Отлично известно, что лишь одно обстоятельство уберегло крепости от взаимного уничтожения. Они заключили между собой джентльменское соглашение, что войной должны заниматься исключительно солдаты. Это позволило подводным городам развивать науку и культуру. Столь своеобразный компромисс в сущности был неизбежен. Он-то и породил вольные легионы маневренных групп, отлично подготовленных наемников, которые поступали на службу, чтобы драться, если крепости придется держать оборону, или если она сама захочет напасть на другую цитадель. Эб Таури в своем достопамятном венерианском цикле, в числе других легенд, упоминает и эту сагу. Многие историки доказали, что реальная действительность, к сожалению, часто бывала слишком жестока. Однако обычно мы не поднимаем, что высоким уровнем нашего нынешнего сознания обязаны именно вольным легионерам. Благодаря им война не заглушила мирного развития общества и научной мысли. Военное искусство стояло на очень высоком уровне, а технические средства были настолько совершенны, что живая сила уже не играла большого значения. Отряды насчитывали несколько тысяч бойцов, изредка больше. Отрезанные от нормальной жизни в крепостях, они должны были вести странное отшельническое существование. Эти люди были заранее обречены на гибель, но необходимы как допотопные твари, из которых позже образовался Homo sapiens. Без вольных легионеров цитадели погрязли бы в тотальной войне с самыми плачевными для них последствиями. Вольные легионеры, жесткие, рыцарственные, неукротимые служители бога войны, которые сами же его в конце концов и уничтожили. Добровольно идя на смерть, они завоевывали себе место на страницах истории. А над их головами в туманном небе Венеры реял стяг Марса. Им не суждено было выжить, как и королевскому тираннозавру, и вольные легионеры сражались так же, как этот зверь, по-своему поклоняясь Минерве, стоящей за плечами Ареса. Но их пора миновала, и нам стоит приглядеться к той нише, которую они занимали во времена подводной эры. Благодаря им человеческая цивилизация достигла того уровня, который некогда имела на Земле, и даже перешагнула этот барьер. Вольным легионерам отведено важное место в межпланетной литературе. Теперь они стали необычайной легендой, подернутой дымкой времени. Ведь они были ратниками, а когда воцарилось объединение, война умерла. Однако мы способны понять легионеров лучше, чем люди, жившие в цитаделях. Это повествование, основанное на легендах и достоверных событиях, рассказывает об одном из самых обычных солдат тех веков — Брайане Скотте из Вольного легиона Дан. Возможно, такого человека никогда не существовало. Глава первая. Скотт залпом выпил порцию обжигающего двойного виски и обвел взглядом зал таверны, окутанный клубами табачного дыма. Он был крепок и широкоплеч, в каштановых волосах серебрилась легкая седина, а на подбородке красовался давний шрам. Скотту было лет 30, и весь его вид выдавал в нем настоящего ветерана, но вместо крикливых шелков и переливающихся всеми цветами радуги тканей, которыми пестрело все вокруг, Брайан предпочитал скромную одежду из целлофлекса. Снаружи, за прозрачными стенами, бегущие дорожки несли в разные стороны шумную, веселящуюся толпу. А здесь, в таверне, царила тишина, в которой слышен был голос орфиста. Бард пел старинную балладу, аккомпанируя себе на сложном инструменте. Но вот песня кончилась. Вначале раздались слабые аплодисменты, а затем из высоко подвешенных репродукторов оглушительно грянул оркестр. Настроение посетителей мигом изменилось. Мужчины и женщины в ложах и у стойки бара принялись смеяться и оживленно беседовать между собой. Несколько пар начали танцевать. Сидевшая рядом со Скоттом худощавая загорелая девушка с черными блестящими локонами до плеч вопросительно взглянула на него. «Идем, Брайан?» Скотт вымученно улыбнулся. «Ну что ж, потанцуем, Джина, ты позволишь?» Он встал, а она грациозно скользнула в его объятия. Танцевал Брайан не слишком искусно и потому старался поточнее повторять движения партнерши. Джина подняла к нему свое остренькое скуластое личико с ярко накрашенными сердечком губами. «Забудь про Вьенна. Он всегда старается тебя во что-нибудь втравить». Скотт бросил взгляд на отдаленную ложу. Фредерик Вьен из отряда Дан сидел в компании двух девиц. Это был рослый, костлявый субъект с желчным лицом, на котором едкая насмешливая гримаса застыла, казалось, навечно. Он как раз показывал своим соседкам на танцующую пару, угрюмо разглядывая Брайана и Джину из-под темных лохматых бровей. «Знаю», — отозвался Скотт, — «иногда ему это удается. Ну да дьявол с ним. Теперь я уже капитан, а он все еще лейтенант. Пусть пеняет на себя. В другой раз будет внимательно слушать приказы и не полезет вперед всех в атаку». «Ах, значит, вот как дело было», — удивилась Джина. «А я и не знала. Кругом столько об этом болтают». «Как всегда. Вьен давненько меня ненавидит. Впрочем, я его тоже. Мы терпеть не можем друг друга. Так было всегда. Всякий раз, когда мне везло, он пальцы себе грыз от злости. А вообще-то Вьен служит гораздо дольше меня, и, если честно рассудить, должен бы получить уже не одно повышение. Да выделывается слишком, когда не следует». «И пьет очень много», — добавила Джина. «Да пусть себе. Мы сидим в крепости уже 3 месяца. Ребята начинают скучать от безделья. И такое обращение им тоже не по душе», — Скотт кивком указал на дверь, у которой один из легионеров припирался с хозяином заведения. «Сержантам вход запрещен. Черт бы его побрал». Хотя из-за шума голосов они не могли расслышать разговор, все было ясно и так. Парень пожал плечами, выругался сквозь зубы и ушел. Какой-то толстяк, развязанный в пурпурный шелк, решил поддержать хозяина таверны и завопил: «Мы не потерпим тут всяких солдафонов!» Скотт увидел, как Вьем прищурился, встал и направился к ложе крикуна. По спине его пробежал легкий озноб. Вообще-то со штатскими тюфяками цацкаться нечего. Вьен правильно сделает, если начистит физиономию этому паршивцу. А похоже, что так оно и будет. Поскольку с толстяком была подружка, то ретироваться он явно не собирался, хотя стоявший рядом Вьен, не таясь, оскорблял его. Из вспомогательного динамика раздалось несколько резких отрывистых фраз, которые потонули во всеобщем гамоне. Но чуткое ухо Скотта успело уловить их смысл. Он кивнул Джинни, многозначительно прищелкнул языком и произнес: «Ну вот». Девушка тоже все поняла. Кивком она позволила Скотту уйти. Он подошел вслед за Вьенном к ложе толстяка, и в тот же миг началась потасовка. Мордастый, побагровев и раздувшись как индюк, ударил первым и ненароком угодил Вьенну в скулу. Лейтенант, нехорошо улыбаясь, отступил назад, стиснув кулаки. Скотт схватил его за плечо. «Успокойся, приятель». Вьен резко обернулся и с бешенством взглянул на Брайана. «Пусти! Не твое дело!» Толстяк, заметив, что его противник отвлекся, почувствовал новый прилив отваги и вновь ринулся в атаку. Скотт опередил Вьенна и принялся лупить штатского по жирным щекам, энергично напирая на него. Толстяк зашатался и плюхнулся на столик. А когда опомнился, в руке Скотта блеснуло оружие. «Займись-ка лучше вязанием на спицах!» — сухо бросил ему капитан. Толстяк облизнул пересохшие губы, малость поразмыслил и сел, бормоча себе под нос проклятия по адресу вольных легионеров и величая их сукиными детьми. Вьен старался освободиться из крепких рук капитана и уже собирался было его ударить. Скотт убрал оружие в кобуру. «Тревогу объявили», — сказал он, кивнув в сторону динамика. «Слышал?» «Немедленный сбор. Группе Дан собраться в штабе. Капитану Скотту явиться в администрацию. Всем срочно занять свои места». «Ага», — продолжая кипеть от ярости, отозвался Вьем. Однако надо было размазать эту гниду по стенке. «Ты ведь знаешь, что такое немедленный сбор?» — возразил Скотт. «Вполне возможно, нам придется сразу же выехать. Это приказ, лейтенант». Вьен нехотя отдал честь и, развернувшись на каблуках, ушел. Скотт направился к своей ложе. Джина уже собрала сумочку и перчатки и теперь подкрашивала губы. Девушка спокойно взглянула ему в глаза. «Я буду дома, Брайан. Удачи тебе». Скотт торопливо поцеловал ее, хотя думал уже о предстоящем сражении. Джина понимала его состояние. Она чуть заметно улыбнулась, легонько погладила Брайана по волосам и встала. Оба вышли на улицу и смешались с пестрой шумной толпой. Ароматизированный ветерок повеял Скотту в лицо, и тот с отвращением поморщился. Во время карнавалов вольные легионеры чувствовали себя в цитаделях еще неуютнее, чем обычно. Пропасть между ними и обитателями подводных городов разверзалась еще шире, и легионеры болезненно переживали это. Скотт прокладывал себе дорогу в толпе, перескакивая с дорожки на дорожку и пробиваясь вместе с Джиной к самой скоростной центральной магистрали. Им даже удалось найти свободные места и сесть. У перекрестка в виде листа клевера Скотт попрощался с девушкой и направился к группе стройных административных зданий в центре города. Здесь размещались главным образом административные службы и общественные организации. Лишь лаборатории располагались на окраинах у основания купола. На расстоянии около мили от метрополии было возведено несколько маленьких экспериментальных центров, защищенных полусферами. Там проводились самые рискованные исследования. Поглядев наверх, Скотт вспомнил о катастрофе, которая сплотила ученых, и те объединились в некое подобие масонского братства. Прямо над центральной площадью парил в невесомости глобус Земли, наполовину прикрытый черным пластиковым чехлом. Он был в каждой венерианской крепости как напоминание о покинутой родной планете. Скотт перевел взгляд еще выше, к своду купола, словно стремясь разглядеть сквозь импервиум морскую толщу и слой облаков, сверкавшую в черных глубинах космоса белую звезду, которая в первой четверти светилась ярко, как солнце. Звезда. Вот и все, что осталось от Земли после того, как 200 лет тому назад люди освободили энергию атома. Ракеты и бомбы перепахали континенты, сравняли с Землей горы, испарили моря и реки. В библиотеках хранились кассеты с видеозаписями апокалипсиса. Возникла религиозная секта людей нового суда, которые призывали к полному уничтожению науки. Еще и до ныне в разных местах существуют последователи этого догмата. Но сектанты утратили свое влияние после того, как ученые объединились, раз и навсегда запретив любые эксперименты с атомной энергетикой, и постановили, что использование ее будет караться смертью. Кроме того, они принимали в свои ряды лишь тех, кто приносил присягу Минерве. Трудиться исключительно на благо человечества. Принимать все меры предосторожности, чтобы не повредить людям и не использовать во зло науку. Все рискованные эксперименты, опасные для человеческого существования, должны проводиться под контролем государства. Мы всегда обязаны помнить о мере оказанного нам доверия и никогда не забывать, что неразумное применение научных знаний убило нашу родную планету. Земля. Скотту подумалось, что это наверняка был удивительный мир. К примеру, тучи не заслоняли солнечного света. Еще в древности на Земле оставалось очень мало неизведанных уголков. Но здесь, на Венере, даже континенты еще не освоены. Да и какая в том нужда, если все необходимое можно производить под куполами? Тут, на Венере, еще существовали два разных мира. В цитаделях царила высокоразвитая цивилизация, а на суше был первобытный хаос, укрепление вольных легионов и флот. Флот предназначался для ведения боевых действий, а в фортах технический персонал разрабатывал новые типы вооружений. Цитадели мирились с визитами вольных легионов, но ни одна из них не соглашалась разместить у себя генеральный штаб. Так сильна была антипатия людей ко всему, что было хоть как-то связано с войной. Бегущая дорожка под ногами Скотта незаметно перешла в эскалатор, ведущий к административному комплексу. Брайан перешел на другую магистраль, которая перенесла его к лифту, и через несколько минут он оказался перед портьерой с изображением Дэна Кросби, президента цитадели Монтана. «Входите! Входите, капитан!» — раздался из-за занавеса голос Кросби, и, последовав приглашению, Скотт вошел в небольшой кабинет со стенами, покрытыми фресками и широким окном, из которого открывался вид на город. Кросби, седовласый, щуплый, укутанный в голубые шелка, сидел за письменным столом. Он был похож на старого усталого чиновника из романов Диккенса. «Самый что ни на есть обыкновенный человек. Такой же, как и все», — подумал Скотт. А между тем, Кросби был одним из самых виднейших социополитиков на Венере. Син Крис, командир группы Дан, расположился в кресле. Он представлял собой полную противоположность Кросби. Казалось, что вся влага из тела Риза испарилась много лет тому назад, и под воздействием ультрафиолетовых лучей он превратился в мумию, обтянутую коричневой кожей. На лице отчетливо читалась внутренняя жестокость, а улыбка напоминала гримассу. Лицевые мускулы были натянуты словно струны. Скотт отдал честь. Риз жестом подозвал его поближе. В глубине глаз командира тлел хищный огонек, как у орла, который почуял запах крови. Кросби почувствовал это, и на его бледном лице мелькнула язвительная усмешка. «Каждый обязан делать свое дело», — заявил он, не скрывая иронии. «Думаю, что если бы пришлось отдыхать чересчур долго, я превратился бы в скучающего надутого индюка. Но на сей раз, господин Рис, вас ожидает довольно увлекательная работа». Мускулистое тело Скотта невольно напряглось. Рис быстро взглянул на Брайана. «Цитадель Виргиния перешла в атаку. Они наняли морских дьяволов, отряд Фина». В кабинете воцарилась полная тишина. Обоим легионерам не терпелось обсудить предстоящую схватку. Но они не хотели этого делать в присутствии штатского, даже если это и был сам президент крепости Монтана. Кросби встал. «Итак, финансовый вопрос улажен?» «Совершенно верно», — кивнул Рис. «Надеюсь, мы выступим через несколько дней. По нашим предварительным данным, битва произойдет поблизости от Венерианской впадины». «Хорошо. А теперь, господа, с вашего позволения, я покину вас на несколько минут. Я буду...» И, не закончив фразы, Кросби удалился. Рис протянул Скотту сигарету. «Спасибо. Вам что-нибудь известно о маске в дьяволах, капитан?» «Разумеется, сами мы их не одолеем. Безусловно. У нас мало и людей, и вооружения. А морские дьяволы в последнее время объединились с легионом О'Брайена, как раз после того, как его прикончили в полярной авантюре. Группа у них сильная, очень сильная. К тому же они спецы в своей области, нападение на субмарины. Думаю, нам придется действовать по схеме H7». Скотт прикрыл глаза и сосредоточился, стараясь припомнить картотеку. Каждая группа вольных легионеров постоянно разрабатывала новые стратегические планы операций против других военных венерианских подразделений. При перегруппировках, если отряды объединялись между собой и равновесие сил изменялось в чью-либо пользу, проекты эти корректировались. Схемы составлялись настолько детально, что были практически универсальны. План H7, насколько помнилось Скотту, основывался на помощи Ганга, маленького, но великолепно организованного отряда под началом Тома Мендеса. «Отлично», — вслух произнес Брайан. «Можем мы их нанять?» «Пожалуй. Хотя цену мы еще не обговорили. Я связывался с ним по секретному каналу видеофона, но они меня постоянно сдвигают. Мендес выжидает до последнего момента, чтобы потом продиктовать свои условия». «Чего он хочет?» 50% наличными и половину добычи. Думаю, с них хватит и 30. Рис одобрительно кивнул и продолжил. Я предложил Мендесу 35. Могу отправить тебя к ним в форт и дать карт-бланш. Мы могли бы обратиться за помощью к другим, но у Ганга отличные корабли с подводными детекторами, которые могут пригодиться в драке с морскими дьяволами. Возможно, я еще все улажу сам. Но если нет, придется тебе все-таки слетать к Мендесу и купить его услуги за неполных 50%, если сумеешь. Скотт потер старый шрам на подбородке загрубевшими пальцами. Лейтенант Вьен тем временем подготовит сбор, а когда... Я связался с нашей базой. Воздушные транспортировщики уже в пути. Хорошая будет драка, заметил Скотт, а командир ответил ему понимающим взглядом. Рис тихо засмеялся. И куш сорвем изрядный. В цитадели Виргиния большой запас кориума. Сколько точно не скажу, но знаю, что его там много. А на сей раз из-за чего заварушка вышла? Да как обычно, равнодушно ответил Рис. Какой-то умник в Виргинии вздумал подчинить ей все остальные крепости. Словом, ничего нового. Занавес у входа шевельнулся, и оба встали. Вместе с президентом Кросби в кабинет вошли еще какой-то человек и девушка. Мужчина выглядел совсем молодо. Его мальчишеское лицо еще не успело загореть под палящими лучами. Девушка походила на пластиковую статуэтку, подсвеченную изнутри, и вся дышала жизнью. Волосы у ней были подстрижены по последней моде, а зеленые необычного оттенка глаза, как успел заметить Скотт, поражали своей красотой. Необычная внешность девушки сразу притягивала к себе взгляд. «Мои племянники, Эйлин и Норман Кейн», представил молодых людей Кросби, а затем все снова расселись по своим местам. «А не выпить ли нам чего-нибудь?» вдруг предложила Эйлин. «Здесь такая скучища, а ведь война еще не началась». Кросби неодобрительно покачал головой. «Тебя сюда никто не приглашал, а потому не пытайся устроить вечеринку. Обстоятельства к тому не располагают». «Ладно», — обиженно пробормотала Эйлин. «Я могу и подождать». Девушка с любопытством разглядывала Скотта. «Я бы хотел записаться в группу «Дан», — заговорил Норман Кейн. «Я уже подал заявление, но теперь, когда приближается война, у меня нет терпения дожидаться, пока его рассмотрят. Поэтому я думал, что...» Кросби взглянул на Риза. «Я лично присоединяюсь к просьбе моего племянника. Но решение остается за вами, командир. Норман не такой, как все. Он романтик. Ему никогда не нравилось жить в крепости. Год тому назад он уехал и вступил в отряд Старлинга». «В такую банду?» Рис удивленно вскинул брови. «Ну, это не делает вам чести, Кейн. Они даже не входят в реестр вольных легионов. Отряд Старлинга — просто шайка грязных террористов, для которых закон не писан. Поговаривают, что они и ядерным оружием не брезгуют». Теперь настал черед удивляться Кросби. «Я ничего подобного не слышал». «Да, пока это не более чем слухи. Но если они в один прекрасный день подтвердятся, все вольные легионы объединятся и сотрут Старлинга в порошок». Норман Кейн выглядел явно смущенным. «Кажется, я свалял дурака. Но мне очень хотелось воевать. А группа Старлинга произвела на меня впечатление». Рис фыркнул. «Это они умеют. А розовые романтики не имеют ни малейшего понятия о том, что такое настоящая война. У Старлинга технического персонала всего человек 15. И никакой дисциплины. Короче, свора пиратов. Романтические дикари, которые гоняются за призрачными мечтами, не могут выиграть современную битву, Кейн. Настоящий солдат — это тактик, умеющий обобщать и мыслить, плюс дисциплинированный исполнитель. Если вы вступите в наш отряд, вам придется выкинуть из головы все, чему вас научили у Старлинга. А меня примут? Полагаю, что это было бы неразумно. Вначале вы должны пройти обязательную подготовку. Кое-какой опыт у меня уже есть. Вы оказали бы мне личную услугу, ответив согласием, командир Рис, вмешался Кросби. Я сумею вас отблагодарить. Раз уж мой племянник так хочет быть солдатом, я предпочел бы видеть его именно в рядах группы Дан. Рис пожал плечами. Ну что ж, будь по-вашему, господин президент. Вы поступаете в подчинение капитана Скотта, Кейн, и не забывайте, что дисциплина в нашем деле превыше всего. Юноша попытался сдержать радостную улыбку. Благодарю, мистер Рис. Капитан? Скотт встал и кивнул Кейну. Оба вышли. В приемной стоял видеофон. Скотт вызвал временный штаб цитадели Монтана. С экрана на него выжидающе смотрел дежурный оператор. «Капитан Скотт на связи. Взгляни на новичка». «Да, капитан, диктуйте, записываю». Скотт легонько подтолкнул Кейна вперед и приказал. «Сделай снимки этого парня. Сейчас он явится в штаб. Имя — Норман, фамилия — Кейн. Внеси его в список без предварительной подготовки. Таково особое распоряжение командира Риза». «Есть, капитан?» Скотт вышел со связи. Кейн не выдержал и улыбнулся. «Все в порядке», — коротко бросил Скотт, с симпатией взглянув на юношу. «Формальности улажены. Теперь ты поступишь в распоряжение командования. Специальность у тебя какая?» «Водолеты, капитан». «Хорошо, и еще одно. Не забывай, Кейн, о чем тебе говорил командир Рис. Дисциплина — штука чертовски важная, а ты, возможно, еще не до конца себе это уяснил. Война — не дуэль рыцарей плаща и шпаги, не атака легкой кавалерии и не увлекательное приключение. Все это кануло в прошлое вместе с крестоносцами. Беспрекословно выполняй приказы, и спокойствие тебе обеспечено». «Спасибо, капитан». Кейн отдал честь и ушел в раскачку широким шагом. Брайан усмехнулся. «Ничего, скоро парнишка позабудет о всяких глупостях». Вдруг Скотт услышал, что его окликнули, и оглянулся. Рядом стояла Эйлин Кейн, стройная и очаровательная в своем наряде из целлофлекса. «Однако, несмотря на все, ничто человеческое вам не чуждо, капитан», — заметила она. «Я слышала, как вы говорили с Норманом». Скотт пожал плечами. «Я сделал это для его собственного блага и в интересах подразделения». «Один глупец может доставить уйму хлопот, мисс Кейн». «Завидую Норману», — продолжала девушка. «Должна быть у вас ужасно интересная жизнь, капитан. Я бы тоже хотела немножко пожить так, но недолго. Я один из тех осколков цивилизации, которые не годятся совершенно ни на что, и потому хотя бы в одном стремлюсь достичь полного совершенства». «А именно?» «В искусстве. Получать максимальное удовольствие от жизни». «Думаю, что вы назвали бы это именно так, капитан. Я стараюсь брать от жизни все. Скучать почти не приходится, но порой на меня все-таки находит хандра. Я хочу с вами побеседовать, капитан». «Слушаю вас», — отозвался Скотт. Эйлин Кейн состроила легкую гримаску и продолжала. «Это всего лишь неудачная словесная оболочка, а я хочу, чтобы вы поняли внутреннюю суть явления, и чтобы это прошло для вас безболезненно. Ужин и танцы. Полагаю, вполне реально?» «К сожалению, сейчас времени нет», — возразил Скотт. «В любой момент может поступить приказ. Брайан не был до конца уверен, по душе ли ему приглашение этой девушки из крепости. И хотя Эйлин, безусловно, нравилась Скотту, затрагивая в нем какие-то самые тонкие потаенные струны, необычно волновала его. Но решить он не мог. Она была изысканной представительницей чуждого ему мира. Другие аспекты этого мира не интересовали его абсолютно. Геополитика или наука, не связанные с армией, были чужды Скотту и ничего не говорили ему. Но все миры сходятся в одной точке — в удовольствии. Скотт мог понять развлечения обитателей морских городов, тогда как их повседневные занятия или политические страсти не вызывали у него особых симпатий. В приемную вошел Рис и, прищурившись, взглянул на обоих. «Я должен кое-что сообщить, капитан», — наконец произнес он. Скотт понял скрытый смысл его слов. Они означали, что предварительное соглашение с Мендесом заключено. Брайан кивнул. «Мне прибыть в штаб?» Суровое лицо Риза внезапно смягчилось. Он молча и бегло взглянул на Эйлин и Скотта. «Я отпускаю вас до утра, пока вы мне не понадобитесь, но должны явиться ровно к 6, капитан. Похоже, вам нужно уладить парочку небольших дел». «Понял, командир». Скотт проводил Риза взглядом. Кажется, тот имел в виду Джину, но Эйлин об этом, конечно, ничего не знала. «Итак», — продолжала она, — «неужели вы меня отвергнете? Хотя правильнее с вашей стороны будет пригласить меня выпить чего-нибудь покрепче». Времени оставалось еще множество. «Охотно», — ответил Скотт, и они лифтом спустились на улицу. А когда выбрались на одну из магистралей, девушка обернулась к Скотту и перехватила его взгляд. «Извините, капитан, возможно, у вас уже назначена встреча. Я об этом не подумала». «Что вы, у меня нет никаких плавнов», — заверил он. «Во всяком случае, ничего существенного». И это была сущая правда. Когда Скотт, наконец, осознал ее, он неожиданно почувствовал благодарность к Джине. Его связь с нею была совершенно особого свойства и как нельзя более подходила для человека его профессии. Именовалась она «свободным браком». Джина не была для него ни женой, ни любовницей, а чем-то средним между тем и другим. У вольных легионеров не было условий для устройства личной жизни. В цитаделях они считались гостями, а в фортах — военными. Взять женщину в форт — это все равно, что поставить корабль на линию огня. Поэтому подруги вольных легионеров жили в крепостях, перебираясь из одной в другую вслед за своими мужчинами. А поскольку солдатам приходилось постоянно рисковать жизнью, они предпочитали свободную любовь. Скотт и Джина состояли в подобном союзе уже 5 лет. Они никогда не ставили друг другу никаких условий. Никто не ждал верности от вольного легионера. Они были настолько скованы железной дисциплиной, что когда наступали короткие передышки между боями, то пускались во все тяжкие. Эйлин была для Скотта ключом к дверям цитадели, вратам в мир, которому он не принадлежал и которого никогда не мог понять до конца. Глава вторая. Скотт открыл для себя такие тонкости, о которых даже не подозревал. Эйлин стремилась получить от любого проявления жизни максимум наслаждения и старалась достичь этого даже в мелочах. К примеру, оказалось, что крепкий и приторный коктейль «Лунный цветок» можно сделать гораздо приятнее, если цедить его через подслащённый ломтик лимона, зажатый в зубах. Обычно Скотт предпочитал двойное виски, и, как любому обычному солдату, ему нравились горячительные напитки, которые он называл гидропоническими. Однако коктейли, предлагаемые ему Эйлин, ни в чем не уступали терпкому, жгучему двойному виски света янтаря. В ту ночь Эйлин научила его разным фокусам. Спиртное чередовалось с веселящим газом, бешеные скорости аттракционов Луна-парка, от которых захватывало дух, обостряли чувственное восприятие и щекотали нервы. Эйлин была неистощима на тонкие, изысканные причуды. Она не походила на обычных девушек из подводных городов, называя себя побегом, случайным, бесполезным цветком на мощной лозе, которая давала обществу ученых, изобретателей, социополитиков. Эйлин, так же как и Скотт, была обречена на гибель. Обитатели подводных метрополий служили Минерве, Скотт — Марсу, а Эйлин — Афродите. Но не только как богиня любви, но и как покровительница радости и искусств. Между Скоттом и Эйлин существовала такая же разница, как между Вагнером с его мощными аккордами и мелодичными арпеджио Штрауса. В глубине души у обоих затаилась горечь и щемящая печаль, но они редко это осознавали. Их роднило чувство подсознательной безысходности. Во время карнавала ни Эйлин, ни Скотт не надевали масок. Их лица сами по себе напоминали маски. Оба научились не выдавать своих чувств, хотя каждый достиг этого собственным путем. Скотт улыбался редко и с трудом, тогда как с лица Эйлин улыбка почти не сходила. Благодаря ей Скотт мог лучше понять горожан. Эта девушка послужила ему как бы катализатором. Между ними установилось безмолвное согласие, и слова здесь были не нужны. Они понимали, что по мере развития цивилизации люди, подобные им, неизбежно исчезнут. Сейчас человечество относилось к ним снисходительно, поскольку проблема их выживания или вырождения должна была рано или поздно решиться естественным путем. Каждый из них в данной ситуации выбрал свой путь. Скотт служил Марсу, служил верой и правдой, а пассивную Эйлин манила прямая противоположность. Скотт почувствовал, что хмелеет, но внешне это было пока незаметно. Его прическа по-прежнему была безукоризненной, а загорелое мужественное лицо оставалось бесстрастным, как всегда. Но когда карие глаза Брайана встретились со взглядом Эйлин, между ними проскочила невидимая, но ощутимая искра. Краски, свет и звуки. Теперь они начали обретать какую-то форму, раскрывая Скотту свою суть. Далеко за полночь они сидели на Олимпе, где обнаружили свой маленький космос. Стены комнаты, где они очутились, как бы исчезли. Быстро бегущие клубы опаловых туч роились в беспорядке. Приглушенно шумел искусственный ветер. Скотт и Эйлин, подобно богам, пребывали в полном уединении от всего остального мира. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Таков был этот уголок Олимпа. Кроме него не существовало уже ни других людей, ни других миров. Сама собой изменилась система ценностей, а любые психологические барьеры казались нелепыми. Скотт удобно расположился в полупрозрачном кресле, похожем на облако. Эйлин поднесла к лицу Брайана баллончик с веселящим газом, но Скотт отрицательно покачал головой. «Не сейчас, Эйлин». Девушка выпустила баллончик из рук, и тот покатился на пол. «Мне тоже пока не надо. От избытка возникает пресыщение, Брайан. А в наслаждении всегда должно оставаться нечто неизведанное, то, что еще может удивить. У тебя это получится, а у меня уже нет. Почему? Видишь ли, наслаждение... Здесь тоже есть свои пределы. Выносливость человеческого организма. Меня уже мало что способно взволновать. Такой своеобразный иммунитет. Физический и эмоциональный. Ко всему. А вот ты еще многое можешь для себя открыть. Ты не знаешь, когда тебя настигнет смерть. Не можешь этого запланировать. Все, что намечено заранее, ужасно скучно. Главное в этой жизни — неожиданности. Скотт чуть заметно покачал головой. Смерть — это тоже пустяк. Она просто исчезновение того, что когда-то имело для тебя смысл. Или... Он умолк, подыскивая слова. Пока жив, к чему-то стремишься, что-то предполагаешь сделать, ибо система ценностей имеет свои законы. Допустим, что она основана на четырех арифметических действиях. Смерть — это переход в иную плоскость аксиологии, совершенно нам неизвестная. Но арифметические правила как таковые абсолютно неприменимы к геометрии. Ты полагаешь, что у смерти свои закономерности? Это может быть вообще отсутствие всяких закономерностей, Эйлин. Любой человек живет, зная, что жизнь неизбежно сменится смертью. На том основана любая цивилизация. И потому главная единица цивилизации — раса, а не отдельный индивидуум. Инстинкт толпы. Девушка внимательно смотрела на собеседника. Вот уж не думала, что вольный легионер способен на такие философские рассуждения. Скотт закрыл глаза и расслабился. Горожане ничего не знают о вольных легионерах. Точнее, не хотят знать. А мы тоже люди. Интеллигентные люди. Наши ученые ни в чем не уступят тем, что обосновались под куполами. Но они работают на войну. Война — это печальная необходимость. По крайней мере, сейчас, — парировал Скотт. «Расскажи, как ты во все это ввязался?» Брайан улыбнулся. «Как ни странно, но похвалиться не могу. Я вовсе не беглый убийца. Просто странник. Родился в цитадели Австралия. Мой отец был ученым, а дед — солдатом. Думаю, это у меня в крови. Я перепробовал много профессий и занятий, но все впустую. Искал чего-то постоянно. Черт знает, чего мне хотелось». Быть может, выложиться до предела, как в бою. Это почти то же самое, что и религия. К примеру, члены секты людей нового суда — фанатики, конечно, однако вера для них — самое главное в жизни. Да эти бородатые грязные придурки просто свихнутые. Нет, просто они во многом заблуждаются, вот и все. Есть много других конфессий, обращенных к людям, но меня лично ни одна религия никогда не привлекала. Они слишком ограничивают самореализацию. Эйлин снова взглянула на суровое лицо солдата. Ты предпочел бы действовать мечом, как рыцари Мальтийского ордена в войнах с сарацинами? Возможно. У меня не сложилось никакой системы ценностей, и потому я легионер. Что для тебя вообще значат вольные легионы? Скотт открыл глаза и улыбнулся девушке. Он вдруг стал похож на зеленого мальчишку. В сущности, не так уж много, просто дают хорошую эмоциональную встряску. Трезво рассуждая, я понимаю, что все это жуткая показуха. И так было всегда. Они такая же чушь, как люди нового суда. Войны, как таковые, сплошной анахронизм. Ведь настоящей-то цели у нас никакой нет. Наверняка большинство из нас ясно видит, что вольные легионы лишены будущего. Им осталось этак лет 200, не больше. Но ты ведь службу не бросаешь. Почему? Явно не из-за денег. Ты права. Но это как наркотик. В старину жили такие племена, викинги, которые славились своей безумной отвадой. Мне кажется, что мы чем-то похожи на них. Для обитателей форта их отряд — это и мать, и отец, и дети, и сам всемогущий Господь Бог. Легионер сражается с солдатами из других групп, если ему за это платят, но ненависти в его душе при этом нет. Они поклоняются колоссу на глиняных ногах. Каждая битва, независимо от того, закончилась она победой или поражением, приближает наш конец. Мы сражаемся, чтобы защитить общество, которое в конечном счете нас же и отвергнет. Когда все цитадели наконец придут к согласию и объединятся, мы им больше не понадобимся. Я вижу здесь определенную закономерность. Когда войны были неизбежной частью цивилизации, каждая крепость содержала свою армию. Но теперь они все больше отделяются от нас. Мы являемся неизбежным злом. Вот если бы они, наконец, кончили враждовать... Скотт невольно сжал кулаки. Сколько мужчин сразу обрели бы свой счастливый уголок на Венере, в подводных метрополиях. Но пока есть нужда в вольных легионах, желающих служить в них всегда хватит. Эйлин подтягивала коктейль, вглядываясь в хаос серых туч, напоминавших морские волны. В тусклом мерцающем свете лицо Скотта походило на каменную темную маску, где выделялись лишь блестящие глаза. Девушка осторожно коснулась его руки. «Ты воин, Брайан, и вряд ли сможешь измениться». Скотт горько усмехнулся. «Скорее всего, вы правы, мисс Эйлин Кейн. Наверное, вы полагаете, что война заключается в том, чтобы сжать на курок? Отнюдь. Вот я, военный стратег. Чтобы им стать, мне пришлось вкалывать целых 10 лет потяжелее, чем в техническом институте любой из крепостей. Для ведения войны я должен знать все от расчета траектории снаряда до психологии толпы. В этом заключается самая обширная область науки, известная системе. И самая бесполезная. Потому что война умрет всего через несколько столетий. Ты никогда не видела форта вольных легионеров, Эйлин. Там тоже обучают знаниям. И вся эта великолепная наука служит исключительно военным целям. У нас есть собственные психологи, у нас есть свои инженеры, которые проектируют абсолютно все, начиная от артиллерийских орудий и кончая днищем звездолета с минимальным коэффициентом трения. У нас есть свои литейни и мельницы. Каждый форт — это город, где все ориентировано на войну, точно так же, как в цитадели, на развитие науки и искусства. Неужели там все настолько сложно? Просто фантастически сложно и до невероятия бесполезно. И многие из нас понимают это. Но мы деремся, потому что война — как дурман. Мы обожаем свои отряды. Для нас они — эйфориак. Но по-настоящему мы живем лишь когда воюем. Только жизнь эта не настоящая. По-настоящему живете вы в своих цитаделях. У вас есть работа и развлечения, если вы устаете, а мы для вас — нечто чуждое. «Отнюдь не для всех из нас», — возразила Эйлин. «Среди нас тоже есть такие, которые не вписываются в шаблон. Ты для себя, по крайней мере, нашел какой-то смысл существования. Ты солдат. А вот я не могу вести такую жизнь, которая состоит исключительно из удовольствий. Но, увы, мне не остается ничего другого». Скотт сжал ее ладонь. Зато ты, по крайней мере, принадлежишь цивилизации, тогда как я стою за ее пределами. С тобой, Брайан, все могло бы быть гораздо лучше. Хотя бы на миг. Не думаю, что так может продолжаться достаточно долго. Могло бы. Это ты теперь так думаешь. Поверь мне, ужасно чувствовать себя тенью. Знаю. Я хочу быть с тобой, Брайан, продолжала Эйлин, глядя прямо ему в лицо. Я хочу, чтобы ты приехал в цитадель Монтана и остался там, пока не кончится наш эксперимент. А кончится он наверняка скоро, а может и не очень. Мне нужна твоя сила. Я могу тебя научить, как лучше приспособиться к такой жизни и что можно от нее получить. Ты увидишь, что такое настоящий гедонизм. По крайней мере, ты мог бы осчастливить меня своим присутствием. Ибо общество человека, подобного мне, который только и умеет, что гоняться за удовольствиями, я терпеть не стану. Скотт молчал. Некоторое время Эйлин пристально глядела на него. «Неужели война так много для тебя значит?» — спросила она наконец. «Нет», — ответил он, — «вовсе нет. Это воздушный шар, и я знаю, что внутри пусто». «Честь полка!» — рассмеялся Скотт. «Терять мне действительно нечего. Просто я достаточно долго был изгоем. Существо общественное не может жить бесплодными мечтами, даже если они очень красивы. Я думаю, что в этом мире важны лишь взаимоотношения двух начал — мужчины и женщины. И ничего более. Что важнее — отдельные мужчины и женщины или все человечество?» «Только не человечество», — быстро возразил Скотт. «Черт бы его побрал! Род человеческий не сделал для меня ничего. Да, я могу приспособиться к новому образу жизни и совсем не обязательно стану охотником за удовольствиями. Я специалист во многих областях, и работа в Монтане для меня наверняка найдется». «Как хочешь. Лично я никогда не пыталась. Скорее всего, я фаталистка. Но...» «Что ты решил, Брайан?» В жутковатых отблесках, падавших на них, глаза Эйлин сияли, как изумруды. «Я вернусь», — отозвался Скотт. «Вернусь, чтобы остаться». «Вернешься?» — переспросила девушка. «Но почему ты не останешься прямо теперь?» «Наверное, потому что я непроходимый дурак. Служба есть служба, и меня ждет командир». «Кто больше, Рис или отряд?» Скотт лукаво усмехнулся. «При чем тут отряд? Просто у меня есть работа, которую я должен выполнять. Как подумаю, сколько лет я был рабом, обманывал самого себя, знал, что бью поклоны соломенному чучелу. Нет, хватит. Я хочу жить, как ты, в крепости, жизнью, о которой прежде ничего не знал. Я вернусь, Эйлин. Это гораздо серьезнее, чем просто любовь. Мы с тобой две половинки, из которых может получиться одно целое». Эйлин молчала, не сводя с него глаз. Скотт поцеловал ее. Под утро он вернулся на квартиру. Джина уже собрала его нехитрый багаж и теперь спала. Ее темные волосы рассыпались по подушке. Скотт не стал ее будить. Он побрился, принял душ и оделся, стараясь не шуметь. Гнетущая тишина ожидания наполнила город, где все замерло. И теперь он походил на чашу, наполненную до краев этой неподвижностью. Когда Брайан вышел из ванной, на ходу застегивая рубашку, его уже ждал накрытый к завтраку стол. Вскоре появилась Джина в легком пеньюаре. Она расставила чашки и налила кофе. «Привет, Брайан», — сказала она. «У тебя еще есть время?» «Угу», — отозвался Скотт и, немного поколебавшись, поцеловал ее. До этой минуты разрыв с Джиной казался ему невероятно простым. Конечно, возражать она не станет, ведь брак их был свободным. И все же... Она опустилась в кресло, насыпала сахар в кофе и распечатала новую пачку сигарет. «Вымотался?» «Нет, наоборот. Подвитаминился, так что все в порядке». Во многих барах были кабинеты регенерации. Там люди восстанавливали свои силы и снимали излишнее эмоциональное напряжение. Скотт действительно чувствовал себя бодрым и свежим. Теперь он прикидывал, как лучше заговорить с Джиной об Эйлин. Но она сама пришла ему на выручку. Если у тебя появилась какая-то девушка, Брайан, не ломай себе голову. Уладим все, когда кончится война. Как ты думаешь, это надолго? Вряд ли. Пожалуй, на неделю. Ты ведь знаешь, что все может решиться в одном бою. Понимаешь, эта девушка... Надеюсь, она не из Монтаны? Именно. Джина изумленно глядела на него. Ты с ума сошел. Но ведь я тебе уже говорил, нетерпеливо перебил Скотт. Дело не только в ней. Я по горло сып группой Дан и хочу с этим покончить. Таким вот образом? Совершенно верно. Джина встряхнула головой. Женщины из цитаделей не отличаются твердостью характера. Им это ни к чему. Их мужья не солдаты. Поступай, как знаешь, но я буду тебя ждать. Я чувствую, что ты вернешься. Ведь мы с тобой были вместе целых 5 лет, Брайан. Мы привыкли друг к другу. Мы подходим один другому не с позиции психологии или философии. Все гораздо сложнее. Просто мы — это мы. И нам может быть очень неплохо вдвоем. Кроме того, существует еще и любовь. И я думаю, что все это вместе взятое гораздо важнее, чем то, на что можно надеяться в будущем. Прошлый опыт может на что-то вдохновлять, но минувшее нельзя пережить снова. Скотт пожал плечами. Возможно, я начинаю забывать о перспективах. Сейчас меня больше всего интересует Брайан Скотт. Давай, налью еще кофе. Да, вот уже целых 5 лет я переезжаю за тобой из крепости в крепость, каждый раз, когда тебе приходится воевать. Я жду и не знаю, вернешься ли ты еще когда-нибудь. Я знаю, какое место занимаю в твоей жизни. Порой мне казалось, что я значу для тебя очень много. Солдатская служба составляет для тебя 75%, а остальные 25% приходятся на мою долю. Я считала, что эти 25% тебе необходимы, и мирилась с таким соотношением. Ты можешь найти себе другую женщину, но и она потребует для себя этих 25%. Скотт промолчал в ответ. Джина выпустила сигаретный дым через нос. «Ничего, Брайан, я подожду». «Еще раз повторяю, дело не только в этой девушке, хотя получилось так, что она мне действительно подходит. Ты...» «Я знаю, что никогда полностью не устраивала тебя», — мягко продолжала Джина. «Вольным легионерам нужны женщины, которые готовы стать их женами, правда, неофициальными, каких предпочитаешь и ты. Самое главное — не быть слишком требовательным. Но есть и другие обстоятельства. Нет, Брайан, даже если бы ты очень этого хотел, я все равно не могла бы превратиться в одну из горожанок. Тогда я перестану быть собой. Но я перестала бы себя уважать, если бы жила не так, как считаю нужным. И тебе бы я тоже разонравилась, стань я такой. Я не хочу измениться и не сделаю этого. И пока ты служишь в группе Дан, я буду тебе нужна. А если переменишься ты...» Джина внезапно умолкла. Скотт, нахмурившись, закурил. «Наперед сказать слишком трудно. Возможно, я не очень хорошо тебя поняла, но не стану ни о чем расспрашивать, чтобы не докучать тебе. Я останусь с тобой до тех пор, пока буду нужна тебе. А больше ничем помочь не могу. Но для вольного легионера и этого достаточно. А вот для обитателя цитадели или слишком мало, или наоборот, чересчур много». «Мне будет не хватать тебя», — ответил Скотт. «И на том спасибо». «Нет, это мне будет тебя не доставать». Хотя под столом Джина в отчаянии стиснула руки, лицо ее оставалось спокойным. «Уже поздно. Давай, сверим часы». Джина наклонилась, взяла Скотта за руку и сверила время с настенными часами. «Из минуты в минуту. Ну что ж, тебе пора». Скотт встал и потуже затянул ремень, потом нагнулся, чтобы поцеловать Джину. Та вначале отстранилась, но затем подняла к нему лицо. Ни один из них не вымолвил ни слова. Скотт быстро вышел из комнаты. Девушка сидела неподвижно, забыв о зажженной сигарете. То, что Брайан собирался расстаться с ней из-за другой женщины и начать жить иначе, теперь было неважно. Как всегда, главным для Джины оставалось то, что Скотту угрожает опасность. «Огради его, Господи», — твердила она, не отдавая себе отчёту, что молится. «И сохрани его от всякого зла». Теперь остались лишь тишина и ожидание. По крайней мере, эти две вещи остались постоянными. Джина снова взглянула на часы. Медленно потянулись минуты. Глава третья. Когда Скотт прибыл в штаб, размещение на борту корабля группы «Дан» уже заканчивалось. Лейтенант Вьен, который командовал посадкой, энергично отдал Брайану честь. Похоже, он совсем не устал. «Все в порядке, капитан». «Отлично. Рис на месте?» «Только что приехал». Вьен кивком указал на дверь. Когда Скотт направился к ней, лейтенант двинулся следом. «Что у вас еще, Вьен?» Лейтенант понизил голос. Бронсона свалила лихорадка. Вьен забыл добавить «капитан». Он должен был командовать левым флангом. Я хотел бы вместо него. «Я посмотрю, чем можно вам помочь». Вьен крепко сжал губы и ничего больше не сказал. Он вернулся к прерванному занятию, а Скотт вошел в кабинет командира. Рис, говоривший по видеофону, оторвал взгляд от экрана и прищурился. «Доброе утро, капитан. А я тут как раз торговался с Мендесом». «И что?» «Ни в какую. Он уперся на половине добычи кориума в Виргинии. Придется вам с ним повидаться. Постарайтесь уломать ганг, чтобы взяли подешевле, если удастся. И как только окажетесь у Мендеса, немедленно свяжитесь лично со мной». «Есть, командир». «И еще одно. Бронсон в лазарете». «Слышал. Думаю, что лейтенанту Вьенну можно бы поручить командование флангом». Но Рис жестом остановил Брайана. «Не в этот раз. Излишняя инициативность нам ни к чему. Однажды Вьен уже искал на свою голову приключений, а потом не будешь знать, как загнать его обратно в строй. Лучше подумайте обо всем отряде и не страдайте за Фредерика Вьенна». «Но парень он неплохой. И стратег отличный. Но еще не слишком дисциплинированный. Успеется с ним. Левым флангом будет командовать лейтенант Гир, а за Вьенном ты сам присмотришь. Ему нужна хорошая уздечка. И возьми водолет, когда отправишься к Мендесу». «Может, авиетка лучше?» Один из наших специалистов как раз закончил работу над маскирующим излучателем для средств сообщения, которым я намерен оснастить всю нашу авиатехнику. «Возьми катер. До форта Ганга совсем близко. Он на полуострове. Знаешь оконечность Южного Ада?» Этот континент даже на географических картах официально именовался Адом. И к тому были свои причины. Во-первых, там стояла неимоверная жара, и даже специально экипированные отряды первопроходцев, исследовавших венерианские джунгли, быстро начинали испытывать там нечеловеческие муки. Венерианские флора и фауна словно объединились меж собой, чтобы помешать землянам осваивать планету. Многие растения источали ядовитые испарения. Жить на суше можно было лишь в специально оборудованных фортах, да и то на побережье. Риз нахмурился и опять взглянул на Скотта. «Если нам удастся нанять ганг, будем действовать по плану H7. Если нет, придется воспользоваться услугами какого-нибудь другого отряда. Однако я предпочел бы обойтись без этого. У морских дьяволов много подводных лодок, а у нас недостаточно детекторов. Поэтому постарайтесь сделать все возможное». Скотт отдал честь. «Я попробую, командир». Рис жестом велел Брайану удалиться. Тот вышел в соседний кабинет и наткнулся на сидящего там в одиночестве лейтенанта Вьенна. Фредерик вопросительно взглянул на капитана. «Я очень сожалею», — произнес Скотт. «Но командование левым флангом поручено Гиру». Вьен стал мрачнее тучи. «Надо было в свое время пристрелить тебя, как собаку», — процедил он сквозь зубы. «Ты меня давно терпеть не можешь». «Будь моя воля, ты получил бы эту работу, Вьен», — отозвался Скотт, хотя ноздри его раздувались от гнева. «Конечно, я даже не сомневаюсь. Все в норме, капитан. Где моя койка? Где мой водолет?» «Будешь вместе со мной, на правом фланге. На флагмане мушкет». «С тобой?» «Ты, наверное, хотел сказать «под тобой», — огрызнулся Вьен. Глаза его горели яростью. Загорелое лицо Скотта тоже вспыхнуло от гнева. «Это приказ, лейтенант», — отрезал он. «Пришлите ко мне пилота. Я поднимаюсь наверх». Вьен молча отвернулся к монитору видеофона. Скотт весь сжался, как пружина, и вышел из штаба, с трудом сдерживая злость. Ну и кретин же этот Вьен. Для него на отряде свет клином сошелся. Скотт вдруг разом остыл и смущенно усмехнулся. Ведь для него самого служба такой большой роли не играла. Для индивидуалистов в легионах места нет. Но у них с Вьенном была по меньшей мере одна общая черта. В принципе, оба они не питали к группе Дан особых симпатий. Скотт вошел в лифт и начал подниматься к своду купола. Внизу на глазах стремительно уменьшалась крепость Монтана, пока, наконец, не стала похожа на кукольный домик. Брайан вдруг подумал, что где-то там осталась Эйлин. Он вернется к ней. Возможно, воевать долго не придется. Обычно все кончалось максимум за неделю, от силы за полторы. Да и то, если противник применял какую-то новую тактику. Через вентиляционный колодец Скотт переправился в батискафе, представлявшем собой прочный блестящий шар, закрепленный на крепком тросе с кабелем в середине. Скотт оказался единственным пассажиром. Когда он устроился, наконец, поудобней, шар с легким скрежетом сдвинулся с места. Вода из черной постепенно превратилась в зеленоватую, а затем стала жемчужно-серой. За прозрачными стенками резвились морские твари, но для Брайана они были не в диковинку, и потому он почти не замечал их. Наконец батискаф вынырнул на поверхность. Поскольку атмосферное давление на планете оставалось постоянным, никакой опасности Скотту не угрожало. Он открыл люк и выбрался на одну из плавучих платформ, которые были во множестве рассеяны над куполом Монтаны. В батискаф тут же набились туристы, и шар начал медленно опускаться в морскую глубь, теряясь из виду. В отдалении группа легионеров перебиралась с другой платформы на воздушный паром. Скотт взглянул на небо, чтобы определить погоду. Шторма не предвиделось, хотя на небосклоне, как всегда, клубились рваные облака. Вдруг Скотт вспомнил, что битва должна состояться у Венерианской впадины. Из-за этого у пилотов могут быть трудности. К примеру, над мелководным морем нередко возникают тепловые вихри. У Мола появился прочный, быстрый и маневренный водолет. Пилот открыл кабину и отдал Скотту честь. Брайан узнал в нем Нормана Кейна. Новая с иголочки форма очень шла ему, а лицо так и сияло. Скотт ловко взобрался на борт и устроился рядом с пилотом. Кейн взглянул на него, закрыл купол кабины и, с трудом сдерживая улыбку, спросил. «Какие будут распоряжения, капитан?» «Знаешь, где форт Ганга?» «Прекрасно. Едем туда. И побыстрей». Кейн рванул с места, оставив позади прозрачную завесу из мириадов водяных брызг. Эти верткие и быстрые суденышки с небольшим водоизмещением были просто незаменимы в морском бою. Скорость их была столь велика, что подстрелить водолеты оказывалось почти невозможно. Неотягощенные броней, они были оснащены малокалиберными скорострельными ракетными установками дальнего радиуса действия. Экипаж водолетов, дополнявших тяжелую артиллерию боевых транспортировщиков и истребителей, обычно состоял из двух человек. Скотт протянул Кейну сигарету. Юноша заколебался. «Мы пока еще не под обстрелом», — рассмеялся капитан. «Конечно, во время боя без дисциплины не обойтись, но сейчас ты можешь покурить. Бери, бери». И он сам раскурил Норману сигарету. «Спасибо, мистер Скотт. Наверное, я слишком усердствую». «У войны свои законы. Хоть их и немного, но нарушать их не стоит». Оба на мгновение умолкли, разглядывая серую гладь воды, которая расстилалась впереди. Совсем низко пролетел транспортировщик. «Эйлин Кейн, твоя сестра?» — немного погодя спросил Брайан. «Да, капитан», — кивнул Норман. «Значит, я не ошибся. Будь она мужчиной, тоже наверняка записалась бы в Вольный легион». Молодой человек пожал плечами. «Вот уж не знаю. У ней нет. Как бы это сказать? Она любит, чтобы все без напряга и не выносит дисциплины. А ты?» «Для меня главная битва, капитан», — отозвался Норман и, подумав, добавил. «Если точнее, то я хочу побеждать». «Можно проиграть сражение, даже если оно кончилось в твою пользу», — угрюмо возразил Скотт. «И все же солдатское ремесло я предпочитаю всякому другому. Хоть опыта у меня пока и мало. Ты ведь начинал воевать в банде Старлинга, так что наверняка набрался там разных дурных привычек. Современная война вовсе не романтическое пиратство. Если бы легионеры из группы Дан пользовались такими методами, то через неделю от отряда осталось бы одно воспоминание». «Но ведь...» — Кейн нерешительно умолк. «Существует все-таки неизбежность. Слепой рок». «Есть безоглядный риск», — прервал его Скотт. Но слепой судьбы для истинного солдата на войне нет. Однажды, будучи новичком, я на своем крейсере вырвался вперед и таранил противника. Меня понизили в звании и по делам. Крейсер сам по себе значил для нас больше, чем уничтоженная неприятельская единица. А останься я в строю, потопил бы 3-4 вражеских корабля вместо одного, да и свой крейсер остался бы цел. Больше всего в воинском деле ценится согласованность действий, Кейн. Сейчас это даже важнее, чем когда-то было на Земле, потому что централизация армии исчезла. Сухопутные войска, военный флот и авиация — каждый род войск теперь сам по себе. Хотя авиаторы, пожалуй, от этого только выиграли. Вы говорите о планерах, капитан? Я знаю, что обычная авиация в бою почти бесполезна. В венерианской атмосфере — да, согласился Скотт. Попадая в полосу облаков, они должны преодолевать вихревые потоки воздуха и потому теряют маневренность. Планерам это не угрожает, и хотя бомбить они не могут, зато великолепно корректируют ведение атаки. Облака для них — лучший союзник. Планер прячется там и с помощью инфракрасного излучателя по высокочастотным каналам передает визуальную информацию на командные корабли. Это глаза флота. Они могут нам сообщить: «Осторожно, Кейн, впереди воронка, сворачивай!» Однако Норман уже и сам заметил пену, зловеще закипавшую перед самым носом водолета, и резко повернул руль. Судно заплясало на волнах, и оба чуть не вывалились за борт. «Морское чудовище?» — предположил Скотт, и тут же сам себе ответил. «Нет, пожалуй. Больше похоже на вулкан. Гляди-ка, что делается?» «Мы можем обойти водоворот стороной, капитан», — предложил Кейн. «Слишком опасно. Поворачивай назад, Норман». Юноша послушно выполнил приказ. Скотт оказался прав. Опасность им угрожала немалая. Бурлящая воронка увеличивалась так стремительно, что маленькая суденышка едва успевала уходить от нее. Но все же очередная разъяренная волна настигла его и принялась швырять как щепку. Кейн с трудом удерживал руль, но Скотт вовремя пришел на помощь, хотя и вдвоем они могли в любой момент потерять управление. Пена хлопьями оседала на прозрачных стенках кабины. Вода казалась грязно-бурой пеленой. Кейн резко прибавил скорость, и водолет стрелой помчался по волнам. Вдруг жалобно зазвенел покореженный металл. Кейн, стиснув зубы, мгновенно включил аварийный двигатель. Наконец они оказались вне опасности и теперь плыли обратно к цитадели Монтана. Скотт улыбнулся. «Отличная работа, Кейн. Мы правильно сделали, что не пошли в обход. Тогда бы нам точно конец». «Да, капитан». Норман с облегчением вздохнул. Глаза его сияли торжеством. «Вот теперь опять разворачивай. Держи». Скотт сунул в рот Норману другую раскуренную сигарету. «Реакция у тебя хорошая и быстрая. Будешь неплохим солдатом, Кейн». «Спасибо, капитан». Какое-то время Скотт курил молча. Он всматривался вдаль, но видимость была скверная, и разглядеть цепь кратеров Южного Ада не удавалось. Венера была сравнительно молодой планетой, и горообразовательные процессы на ней еще не закончились. Именно поэтому портов никогда не возводили на островах, ибо у последних была коварная привычка исчезать без предупреждения. Теперь водолет двигался уже гораздо медленней, хотя был снабжен целой системой амортизаторов и аварийных блоков. После прогулки на Бригантине, как шутливо именовали водолет солдаты, экипажу часто приходилось употреблять арнику или еще что-нибудь в этом роде. Скотт улегся в мягком кресле, которое казалось ему твердым, точно камень, а потом принялся что-то мурлыкать себе под нос. Водолет вспарывал носом однообразную серую поверхность океана, а на горизонте вихрились лохматые тучи. Но вот, наконец, из тумана показалась полоса берега. Скотт и Кейн приехали вовремя, несмотря на извержение подводного вулкана. Форт Ганг представлял собой подобие современного замка из камня и металла, возведенного на самой оконечности полуострова. Узкая полоска суши, отделявшая его от континента, была очищена от джунглей и кокоспинами изрыта воронками от снарядов в тех местах, где человек силой оружия отразил бешеный натиск туземной природы, отогнав подальше исполинских и плодовитых обитателей Венеры. Эти рептилии хоть и были по-своему умны, но способ их мышления настолько отличался от человеческого, что ужиться с ними оказалось для землян просто невозможно. На первых порах с ними не единожды пытались установить контакты, но потом люди пришли к выводу, что змеиное племя лучше оставить в покое, поскольку к мирным переговорам у него охоты не было. Ярость настолько ослепляла жестоких и диких существ, что землянам приходилось постоянно защищать свою жизнь. Пресмыкающиеся ушли в венерианскую чащу и выползали оттуда лишь для того, чтобы попытаться совершить очередной набег на какой-нибудь форт. Каждая такая стычка неизменно заканчивалась поражением аборигенов, дравшихся лишь когтями и зубами, тогда как земляне располагали самой передовой военной техникой. По мере того, как водолет приближался к цели своего путешествия, Скотт не сводил глаз с берега. Проявление излишнего любопытства во время визита в чужой форт считалось у легионеров признаком дурного тона. По пристани уже расхаживали несколько солдат, которые явно дожидались гостя. Когда Скотт сошел на берег, они отдали ему честь. Он сообщил свою фамилию и звание, и тогда вперед выступил капрал. «Командир Мендес уже ждет вас, капитан. Около часа тому назад по видеофону у него состоялись переговоры с мистером Ризом. Если вы позволите, то...» «Все в порядке, капрал. Мой пилот. Мы о нем позаботимся, капитан. Массаж и что-нибудь покрепче после плавания на вашем паруснике». Скотт молча кивнул и вслед за своими сопровождающими направился к бастиону, который выделялся на фоне крутой стены форта. Ворота со стороны моря были открыты. Скотт вместе с капралом быстро прошел через двор и на лифте поднялся наверх, остановившись лишь перед дверью с изображением командира Мендеса. На Скотта смотрела физиономия, напоминавшая морду дикого вепря. Голова Мендеса была лысой и круглой, как бильярдный шар. За дверью восседал командир собственной персоной. За столом вместе с ним сидела десятка-полтора офицеров. В натуре Мендес выглядел более впечатляюще, чем на портрете. Пожалуй, он больше походил на медведя, чем на кабана. Это был воин, а не обжора. Его маленькие черные глазки испытующе буравили Скотта. Когда он встал, подчиненные последовали его примеру. «Присаживайтесь, капитан. Правда, предложенное мной место не соответствует вашему рангу, однако я предпочитаю смотреть прямо в лицо человеку, с которым о чем-либо договариваюсь. Но вначале... Вы ведь совершили неблизкий путь. Если желаете, чтобы вам сделали массаж, я охотно подожду вас. Процедура займет всего несколько минут». Однако Скотт уже устроился за столом. «Благодарю вас, командир Мендес, но я не хотел бы понапрасну терять драгоценное время». «Согласен. Итак, мы с вами уже знакомы. Выпить, надеюсь, не откажетесь, капитан?» Мендес молча кивнул ординарцу, стоявшему у двери, и немного погодя тот подал Скотту наполненный бокал. Скотт окинул присутствующих быстрым взглядом. «Отличные солдаты», — подумал он. «Отважные, прекрасно вышколенные и очень опытные. Обстрелянные. Отряд хоть и небольшой, но сильный». Мендес отпил из своего стакана. «Итак, ближе к делу. Группа Дан хочет нанять нас для помощи в боях с морскими дьяволами. А услуги последних купила крепость Виргиния, чтобы атаковать Монтану». Говоря это, Мендес загибал свои толстые пальцы. «Вы предлагаете нам 50 тысяч наличными и 35% от всей добычи кориума, так?» «Да». «Но мы хотим получить ровно половину». «Это слишком много. Группа Дан больше ганга по живой силе и вооружению». «Согласен». «Но морские дьяволы, в свою очередь, по численности превосходят группу Дан. К тому же, возьмем ли мы кориум, это еще большой вопрос. В случае проигрыша нам остаются только денежки». Скотт молча кивнул. «Тоже верно. Однако вся сила морских дьяволов в подводных лодках. А группа Дан располагает отличными средствами для ведения боя и на воде, и в воздухе. Мы можем разделаться с противником и без вас». «Не думаю», — покачал головой Мендес. «Они обзавелись какими-то новыми торпедами, которые разносят в пыль толстенные броневые плиты. А у нас есть новые подводные детекторы. Если пожелаете, мы уничтожим корабли морских дьяволов раньше, чем они применят свое изобретение». «Вы явно преуменьшаете наши возможности, командир Мендес», — без обиняков заявил Скотт. «Не такие уж мы слабаки. Если вы к нам не присоединитесь, мы поищем других помощников». «С подводными детекторами? Отряд Ярдли нам тоже вполне подойдет». «Вы правы, капитан», — — согласился майор, сидевший рядом с Мендесом. «У Ярдли имеются автоматические подводные лодки, и хотя слишком на них лучше не рассчитывать, но все-таки они есть». Мендес раздумчиво с расстановкой потер лысину. Не знаю, капитан. Группе Ярдли до нас в такой работе очень далеко». «Ничего», — успокоил его Скотт. «У меня особые полномочия. Мы не уточнили, сколько кориума в подземельях крепости Виргиния». «А что вы скажете вот о таких условиях, капитан? Вы получите половину от общей добычи кориума, если по стоимости она потянет на 250 тысяч, и еще 35% от того, что превысит эту сумму». 45. 40 от излишка с 250 тысяч и 45, если она окажется меньше. «Итак, господа», — обводя взглядом приближенных, произнес Мендес. «Ваше мнение». Большинство высказалось «за», и лишь несколько человек были против. Мендес пожал плечами. «Решающий голос принадлежит мне. Хорошо. Мы согласны на 40% от 250 тысяч и на 45, если она будет больше». «Значит, договорились. За это надо выпить». Аргинарцы подали бокалы. Мендес снова встал, и все последовали его примеру. «Не хотите ли произнести тост, капитан?» «С удовольствием. Я предлагаю вам здравицу Нельсона, господа. Итак, за противника, который рвется в бой, и место на море». Собравшиеся выпили, как это было принято у всех вольных легионеров, в преддверии битвы. После того, как все вновь расселись по местам, командир Мендес продолжил. «Майор Мэтсон, свяжитесь по видеофону с командиром Ризом и обговорите детали. Мы должны быть в курсе его планов». «Так точно». Мендес взглянул на Скотта. «А теперь, что мы можем еще сделать для вас, капитан?» «Спасибо. Больше ничего. Мне пора возвращаться в форт, а подробности можно обсудить по засекреченному каналу видеосвязи. Если обратно вы тоже намерены ехать водолетом, то я все же настоятельно рекомендую вам принять общий массаж, мистер Скотт. Тем более теперь, когда уже все улажено. Время еще есть», — слегка усмехнувшись, закончил Мендес. «Так и быть», — поразмыслив, согласился Скотт и встал. «И впрямь начинает, ох, побаливать. Да, чуть не забыл. До меня дошел слух, что банда Старлинга балуется ядерным оружием». Мендес недовольно поморщился. «Лично я ничего такого не слышал. А вам, господа, что-нибудь известно на сей счет?» Большинство офицеров отрицательно покачали головами, а один ответил. «Вообще-то сплетни ходят, но должно быть пустая болтовня, как всегда». «Вот закончим драку с дьяволами и проведем свое расследование. Если в этой болтовне есть хоть капля правды, тогда действительно объединимся с вами, чтобы разделаться с группой Старлинга. В подобных случаях никакой трибунал не нужен». «Благодарю. Я свяжусь с другими легионами и узнаю, что им обо всем этом известно. А сейчас, если позволите, господа...» Скотт отдал честь и вышел из кабинета с чувством исполненного долга. Миссия прошла на редкость удачно, поскольку группа Дан действительно очень нуждалась именно в помощи Ганга для борьбы с морскими дьяволами. Рис наверняка останется доволен результатами переговоров. Ординарец проводил Скотта в ванную. Массаж действительно принес облегчение наболевшим мышцам. А когда Брайан снова оказался на берегу и начал взбираться на борт водолета, ему хватило одного беглого взгляда, чтобы понять, что маховик военной машины раскручивается. Разглядеть Скотту удалось не так уж много, но оживление во дворе форта, на складах и у лабораторий само бросалось в глаза. Вдоль берега на якорях стояли корабли. Скотт знал, что суда базируются и в охраняемом заливе. Скоро они выйдут навстречу с группой Дан. «Они починили нам дополнительный двигатель, капитан», — сообщил Норман, устраиваясь за рулем. «Что ж, это весьма любезно со стороны союзников», — отозвался Скотт, и когда судно выходило в открытое море, дружелюбно помахал солдатам на берегу. «Теперь возвращаемся в форт Дан. Где он, знаешь?» «Конечно, капитан. Позвольте еще один вопрос. Ганг будет сражаться вместе с нами?» «Да, они отличные воины. Ты увидишь настоящий бой, Кейн. Это станет одним из величайших сражений в истории Венеры. Прибавь скорость, надо поторопиться». Водолет молнией помчался на юго-запад, оставляя за собой раздвоенный шлейф пены. «Ну что ж, подеремся в последний раз», — подумал Скотт. «Я рад, что игра обещает быть такой рискованной». Глава четвертая. Когда до форта Дан оставалось всего около 8 миль, мотор вдруг заглох. Точнее, взорвался. Не выдержал перегрева и работы на всю мощь. Ремонтники Ганга не заметили скрытых дефектов, меняя вышедшие из строя блоки. Благодаря счастливой случайности во время аварии водолет находился на самом гребне волны. Нос суденышка разнесло в щепки. Можно сказать, что Скотт и водитель отделались легким испугом. Для них последствия могли оказаться куда серьезнее. Скотта оглушило взрывом, и теперь горизонт у него перед глазами выплясывал, раскачиваясь как пьяный. Берег маячил примерно в полумиле. Водолет с оглушительным плеском перевернулся вверх дном и начал медленно погружаться в воду, окутавшись паром. Раскаленный металл сердито шипел. Кейн успел нажать на одну из аварийных кнопок. Кабина разбилась, и теперь через пробоины хлестала морская вода. Первым наружу выбрался Норман, а Скотт последовал его примеру. Сквозь зеленоватую пелену он успел разглядеть, как корпус водолета медленно погружается в морские глубины. Брайан вынырнул на поверхность, жадно вдохнул воздух и часто заморгал. Глаза нещадно щипала горько-соленая влага. Немного придя в себя, он принялся озираться кругом, ища Кейна. Того нигде не было видно. Но вот на поверхности воды показалась голова Нормана. Юноша был без шлема, и его мокрые волосы прилипли ко лбу. Скотт переглянулся с пилотом, нажал кнопку спасательного жилета и через несколько секунд закачался на волнах. Он почувствовал, как под затылком надувается воротник-подушка, плотно прилегая к голове. Благодаря ему потерпевшие кораблекрушение могли даже спать, без боязни утонуть. Но Скотт пока отдыхать не собирался. Он увидел, что Кейн тоже последовал его примеру. Брайан принялся оглядываться по сторонам, пытаясь обнаружить поблизости хоть какие-то признаки цивилизации, но серо-зеленая океанская гладь была чиста до самого горизонта. Совсем близко, на берегу, кипела буйная растительность. Это означало, что им придется пробираться через джунгли. На небосклоне края облаков казались кроваво-красными. Скотт вытащил изогнутый кинжал и взглядом велел Норману сделать то же самое. Похоже, юноша не испугался всего случившегося. Скотт с легкой досадой размышлял, что для Кейна это было не более чем увлекательным приключением. Ну что ж, время покажет. Зажав клинок в зубах, Брайан поплыл к берегу. Кейн держался рядом. Немного погодя, Скотт попросил его оставаться на месте, а сам нырнул и постарался получше разглядеть большую черную тень, которая метнулась в сторону и исчезла. Это оказалась морская змея, но, к счастью, сытая. Океаны Венеры были опасны, они кишели кровожадными хищниками. Уберечься от них было невозможно, и уж коль человек оказывался в воде, задерживаться там надолго явно не стоило. Скотт нащупал у пояса небольшую ампулу и почувствовал, как в ладонь ударяются пузырьки газа. Это несколько успокоило его. Когда спасательный жилет наполнялся воздухом до предела, из ампулы начинал автоматически выделяться неприятно пахнущий газ. Это было похоже на то, как если бы восьминога забрался скунс. Ампула Миллисона должна была отпугивать грозных морских обитателей. Однако против таких пожирателей падали как змеи, она оказывалась бессильной. Официально это устройство именовалось «тубой Меллисона», но в обиходе его называли просто «вонючкой». Вспомнив меткое словцо, Скотт невольно усмехнулся. Приливы на Венере предвидеть было невозможно. У окутанной тучами планеты не было своей луны, зато она располагалась гораздо ближе к Солнцу, чем Земля. Вообще-то венерианские приливы протекали мягко, и лишь во время извержения вулканов волны заливали сушу. Внимательно глядя по сторонам, Скотт против течения плыл к берегу, стараясь разглядеть в зарослях следы присутствия человека. Но кругом было пустынно. Скотт, наконец, выбрался на берег и, отряхнувшись как собака, немедленно сменил магазин своего автомата на другой, с разрывными пулями. Оружие было влагонепроницаемо, как обычно на Венере. Когда Норман уселся рядом, откашлялся и выпустил воздух из спасательного жилета, Скотт еще раз, стоя рядом с ним, пристально вгляделся в стену джунглей, от которой их отделяло футов 30. Венерианская флора остановилась у этой границы, ибо на черном выжженном песке ничего уже не могло вырасти. Царившую вокруг тишину нарушал только шум волн, которые ритмично набегали на сушу и откатывались обратно. Венерианские лианы поддерживали свою короткую жизнь за счет других обитателей леса. Едва какое-нибудь дерево заболевало, как его немедленно опутывали ползучие растения-паразиты, которые начинали стремительно тянуться к солнечному свету. Листья появлялись на стволах не ниже, чем в футах в 30 от почвы. Ветви зеленым плотным шатром смыкались вверху, образуя причудливые своды, куда не пробивался ни единый солнечный луч. Белесые плети, как щупальца осьминога, ползли от дерева к дереву. На Венере было два вида фауны. Гиганты, которые продирались сквозь чащу, калеча и круша все, что попадалось на пути, и карлики, ползавшие по земле, главным образом насекомые и рептилии, которые защищались собственным ядом. Встреча с любым из исконных обитателей планеты Туч была удовольствием ниже среднего. На Венере жили и летучие твари, представители верхнего экологического яруса, а в глубине стоячих лесных озер, под слоем ила, обосновались некие загадочные монстры, но о них никто толком ничего не знал. «Ну вот, докатались», — задумчиво изрек Скотт. Норман кивнул в знак согласия и добавил: «Надо было мне проверить двигатели». «Ничего бы ты не обнаружил. Это ведь микротрещины. Конечно, ночью, в темноте, мы бы их непременно заметили. А теперь держи наготове респиратор. Когда мы окажемся поблизости от ядовитых цветов, нам понадобится защита. Ветер-то дует в нашу сторону». Скотт открыл водонепроницаемый ранец и, вынув полоску чувствительного лакмуса, закрепил ее на запястье. «Если индикатор поголубеет, значит, где-то поблизости опасность, даже если мы сами ее не почувствуем». «Понял, капитан. Что предпримем дальше?» «Ну что ж, лодки у нас с тобой больше нет. Видеофона тоже. Значит, и помощь мы вызвать не можем». Скотт попробовал острие кинжала и снова вложил его в ножны у пояса. «Пойдем в форт на своих двоих. До него 8 миль. Это часа 2 ходу, если, конечно, мы будем держаться берега и не влипнем в какую-нибудь переделку. И если впереди нет дозорной скалы, иначе придется обходить ее кругом». Скотт достал портативную стереотрубу и оглядел юго-западную часть побережья. «Так, пора отсюда убираться. И побыстрей». Со стороны зарослей поплыл приторно-сладкий аромат. Скотт знал, что сверху джунгли выглядят удивительно прекрасными. Они почему-то всегда напоминали ему старинное покрывало для кровати, которое он однажды купил Джинни. Фантастическое разноцветие узоров на фоне бледной зелени. Здесь даже отдельные виды растений неистово соперничали между собой. Они состязались друг с другом в окраске и запахах, способных привлечь насекомых, переносящих на себе пыльцу. «Границы будут существовать всегда», — подумал Скотт. «Но здесь, на Венере, они еще долго останутся подвижными». Горожане прекрасно чувствовали себя в цитаделях, которые обеспечивали себя всем необходимым. Вольных легионеров, в свою очередь, совершенно не привлекало освоение континентов. Они были воителями, а не землепашцами. Это поколение людей уже не тосковало по крестьянскому труду. Возможно, когда-нибудь они снова начнут тянуться к нему. Но это произойдет отнюдь не в эпоху цитаделей. Венерианские джунгли хранили в себе тайны, которых он, Скотт, никогда не постигнет. Люди могут завоевывать пространство, воюя с воздуха, но удержать их таким способом не удавалось еще никому. Это будет долгое единоборство, в котором исконная флора и фауна отступят медленно, шаг за шагом, сдавая свои позиции дорогой ценой. Однако эти события принадлежат будущему, тому времени, когда Скотта уже не станет. Дикая природа будет покорена, но не теперь, только не теперь. Пока же Венера оставалась для колонистов чужой и очень агрессивной планетой. Скотт снял куртку и выжил из нее воду. Во влажном венерианском климате нечего было и надеяться, что одежда хоть мало-мальски высохнет, даже в ветреную погоду. Мокрые брюки неприятно липли к телу. Брайан почувствовал, что зябнет. «Ну что, Кейн, ты готов?» «Да, капитан». «Тогда идем». Они двинулись по берегу на юго-запад легким ровным шагом, отмеривая милю за милей. Быстрота и осторожность были им необходимы в равной мере. Время от времени Скотт осматривал в подзорную трубу морской горизонт в надежде заметить какой-нибудь корабль. Но кругом по-прежнему было пусто. Вероятно, все суда стояли на якоре в портах, готовясь к предстоящему сражению, а планеры оставались на базах, где их оснащали новой аппаратурой, о которой говорил Рис. На горизонте замаячила, наконец, дозорная скала с диском локатора на вершине. Ее крутые, изъеденные временем склоны вздымались над землей выше, чем на сотню миль. Здесь кончалась черная полоса песка. У подножья дозорной скалы кипели волны, образуя воронки и водовороты. Объехать ее по воде было практически невозможно, и потому приходилось пробираться по суше. Это был единственный и очень опасный путь. Скотт старался держаться поближе к берегу как можно дольше. Они шли, пока черная, испещренная серебристыми пятнами громада не встала перед ними сплошной стеной. Скотт насмешливо взглянул на Кейна, резко свернул вправо и направился к зарослям. «Полмили через джунгли все равно, что сотня миль по песчаному берегу», — сообщил он. «Неужто дела обстоят так скверно, капитан? Лично я никогда в эти дебри не углублялся». «А этого никто и не делает, разве что по крайней необходимости. Гляди в оба и держи оружие наготове. Воду вброд не переходи, даже если будешь видеть дно. Там живут такие крохотные, почти прозрачные бестии, рыбы-вампиры. Если хотя бы несколько из них в тебя вцепятся, переливание крови тебе понадобится всего через несколько секунд». Вот бы вулканы ожили. Когда они активны, эти твари предпочитают отлеживаться на дне. Скотт остановился под деревом, выискивая длинную ровную ветку. Немного погодя в гуще переплетенных меж собой лиан, он, наконец, нашел то, что искал, и вырезал себе ножом трость, футов в 5 длиной, и вместе с Норманом вступил в сумрачную чащу. «Кто-нибудь может пойти прямо по нашим следам, не забывая оглядываться время от времени», — предупредил он юношу. Песок уступил место беловатой липкой грязи, и буквально через несколько шагов оба перепачкались ею почти до пояса. Казалось, этому слою гнили конца не будет. Трава по цвету была такой же, как и грязь, и почти сливалась с ней. Но в тех местах, где она росла, ноги разъезжались еще сильнее. Скотт медленно продвигался вперед, держась поближе к скале. Слева, где высился склон, растительность была не такой густой и буйной, но все равно им приходилось прорубаться сквозь чащу лиан и вьющихся ползучих растений. Вдруг Брайан остановился и предостерегающе поднял руку. Норман перестал хлюпать по грязи. Скотт молча на что-то указал ему. В скале, прямо перед ними, темнел вход в пещеру. Скотт подобрал маленький камушек и бросил внутрь. Потом, держа оружие наготове, принялся ждать, не выскочит ли из грота его постоянный обитатель, не придется ли отражать нападение. Но вот в полнейшей тишине послышался новый звук. Обоим показалось, что домовой взволнованно и звонко отбивает на своем крохотном бубне старинную, давно забытую мелодию. Это в насыщенных влагой джунглях с листка на листок капала вода. Кап-кап, кап-кап, кап-кап. «Ладно», — наконец тихо произнес Скотт, — «будь осторожен». И он медленно двинулся вперед, держа палец на спуске. Через минуту они подошли к самому входу в грот. «Стой здесь, Норман, и не спускай с пещеры глаз, пока я не дам тебе отбой». Брайан взял юношу за плечо и развернул его лицом к пещере, а сам убрал оружие в кобуру, сменив его на шест, который до тех пор держал подмышкой. Потом пошевелил в нескольких местах скользкую жижу под ногами, часто натыкаясь на воронки и зыбучую топь. Попадались также ловушки, замаскированные ямы, вырытые болотными волками. Разумеется, эти странные существа в действительности ничем не напоминали настоящих волков. Просто к ним пристало такое вот название, и все. На Венере в каждой ветви животного мира существовало множество подвидов, и разграничение между ними, в отличие от старушки Земли, было куда более зыбким. Но вот, теперь все нормально. Кейн с облегчением вздохнул и обернулся к Скотту. Что это было? «Никогда неизвестно, что может выползти из такой дыры», — отозвался тот. «Реакция у этих созданий молниеносная, и по большей части они ядовиты. Поэтому старайся не рисковать в подобных ситуациях. Притормози-ка. Что-то не нравится мне эта тропка впереди. Поляны в Венерианском лесу были сущей диковиной, а они как раз вышли на круглую лужайку шириной футов в 20. Скотт опять обследовал своей тростью грунт под ногами. По белой жиже пробежали легкие волны. Но за мгновение до того, как они возникли, Брайан выхватил пистолет и выпустил одну за другой несколько пуль туда, где что-то шевелилось. «Стреляй, Кейн!» — крикнул он. «Быстрей! Стреляй сюда!» Кейн подчинился, хоть ничего и не понял толком. Вдруг вода покраснела, и вверх забил настоящий гейзер. Скотт, продолжая стрелять, схватил юношу за плечо и оттолкнул его назад. Эхо от выстрелов замерло. В глубине чащи вновь робко зазвенели крохотные бубны эльфов. «Хорошо, мы его успокоили», — немного погодя с облегчением выдохнул Скотт. «Успокоили?» — машинально повторил Норман. «Кого?» «Думаю, что болотного волка. Единственный способ спастись от такой твари — это прикончить ее, пока она не вырвалась наружу. Все здешние обитатели очень быстры и дорого продают свою шкуру». Однако Брайан вновь осторожно двинулся вперед, но грязь уже начала заполнять воронку, а следов от пуль и вовсе не было видно. Только в разных местах виднелись кровавые пятна. «Ни минуты покоя», — заметил Скотт. Его короткая шутка разрядила напряжение. Кейн откашлялся и, следуя примеру Брайана, сменил полупустую обойму на новую. Прежде чем взбираться на крутой склон дозорной скалы, пришлось пройти через заросли еще с четверть мили. Наконец, помогая один другому, путешественники достигли вершины, но над головами их по-прежнему был шатер зелени. Черная каменная поверхность немилосердно жгла и ранила им руки, пока они карабкались наверх. А ступни не спасали даже толстые подошвы ботинок. Ощущение было такое, словно под ногами была раскаленная плита. «Промежуточный финиш, капитан?» — спросил Норман. «Верно. Только рано ты радуешься. Пока доберемся до берега, еще придется изрядно потрудиться. Похоже, когда придем в форт, надо будет сделать прививки от болотной лихорадки. Так, на всякий случай». «Ого! Маску, Кейн, живо!» Скотт поднял руку. Полоска индикатора на его запястье стала небесно-голубой. Четким отработанным движением оба надели респираторы. Скотт почувствовал на открытых участках кожи легкое покалывание, но серьезной опасности не было. Позже, однако, стало куда больнее. Скотт взглянул на Кейна, прижался к скале, снова пошевелил жердью грязь, а потом легко спрыгнул вниз. Белая липкая субстанция мгновенно покрыла Скотта с ног до головы, и он поспешил поскорее выбраться из нее. Кейн последовал его примеру. Венерианский ил не мог полностью защитить от дыхания ядовитых цветов, но все-таки кожа стала гораздо легче. Скотт, у которого вид в этот момент был весьма забавный, направился к берегу. Грязь залепила ему защитные очки, и он вытер их пучком белой травы. Брайан шел то и дело, проверяя шестом дорогу перед собой. Но болото все равно перехитрило его. Шест внезапно провалился в пустоту, а когда Скотт по инерции всем телом наклонился вперед, топь разверзлась у него под ногами. Он обрадовался, что это всего лишь зыбучие пески, а не нора болотного волка. Но когда вязкий предательский ил жадно чавкнул, засосав его по колени, Брайан почувствовал себя последним идиотом. Не выпуская шеста из рук, он упал на спину и принялся размахивать им, подавая знаки Кейну. Юноша обеими руками ухватился за другой конец шеста и ничком бросился на землю, упершись ногами в толстый корень. Скотт до боли выворачивал шею, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь залитые грязью стекла очков, и вцепившись в спасительную жердь мертвой хваткой. Он знал, что должен удержаться любой ценой. Трясина заглатывала его все больше, но однако усилия Кейна увенчались, наконец, первым успехом. Вначале Норман пытался вытащить Скотта, перехватываясь руками. Брайан протестующе замотал головой. Он был гораздо массивнее Нормана, и тому пришлось бы приложить всю свою силу, чтобы не выпустить шест. В тени, за спиной Кейна, что-то зашевелилось. Скотт бессознательно выхватил пистолет, продолжая одной рукой держаться за конец жерди. Механизм и ствол пистолета были надежно защищены от влаги, и потому грязь не могла попасть туда. Брайан прицелился и выстрелил. Тень позади Кейна опять всколыхнулась, затем послышался приглушенный шум, и Скотт подождал, пока он утихнет. Юноша удивленно взглянул в ту сторону, пытаясь оглянуться назад, но не двинулся с места. Дальше все пошло как по маслу. Скотт, перехватываясь, осторожно выбрался на песок. Самым трудным оказалось освободить от мертвой хватки болота ноги. После этого Брайан позволил себе передохнуть минут 5. Он все же выбрался из трясины, и это было самое главное. Кейн вопросительно взглянул на кусты, в которых лежал застреленный зверь, но Скотт вновь молча покрутил головой. Теперь животное было уже не опасно, а потому не стоило и выяснять, что это за существо. Скотт протер очки, поправил респиратор и зашагал к берегу, старательно обходя зыбучий песок. Кейн двинулся следом. Теперь стало намного легче. Без особых приключений они добрались до берега и, не сговариваясь, рухнули на черный песок, чтобы хоть немного отдышаться. Скотт взглянул на цветовой индикатор. Тот показывал, что ядовитых растений больше опасаться нечего. Он снял маску и глубоко вздохнул. «Спасибо, Кейн», — поблагодарил он. «Теперь можешь поплавать, если хочешь смыть с себя грязь. Только держись поближе к берегу и не раздевайся, времени нет». Грязь была липкой, как жевательная резинка, а песок царапал, будто пемза. Тем не менее, поплескавшись в море несколько минут, Скотт почувствовал себя намного лучше. Кейн сторожил его. Малость освежившись, они снова тронулись в путь. Примерно через час их встретило транспортное судно и по видеофону связалось с фортом. За ними прислали водолет. Скотт очень обрадовался, когда пилот угостил его изрядной порцией двойного виски. Да, но и собачья у них все-таки жизнь. Скотт передал бутылку Кейну. На горизонте показались оборонительные укрепления форта Дан, доки, где с трудом размещался флот, ибо места там было, как в небольшом заливе. Скотт с удовольствием наблюдал царившую на берегу суету. Водолет прошел мимо волнореза, служившего крепости защитой от приливов, остановился у причала. Двигатель, и без того работавший почти бесшумно, совсем умолк. Полусфера прозрачной кабины раскрылась. Скотт перебрался на причал и подозвал ординарца. «Слушаю, капитан. Проследите, чтобы о Нормане Кейне позаботились как следует. Мы были в джунглях». Ординарец с нескрываемым одобрением взглянул на Нормана и сложил губы трубочкой, словно собираясь присвистнуть. А затем отдал честь и помог Кейну выбраться из водолета. Торопливо шагая по берегу, Скотт услышал за спиной, как кучка солдат, окружив Кейна, громко и грубовато восхищается им. Скотт легонько покачал головой. Из парнишки получится неплохой легионер. «Можно побиться об заклад, что на передовой он выдержит». Этот экзамен был самым сложным, требуя строжайшей дисциплины. Даже если весь свет рухнет, человек и тогда останется величайшей загадкой, несмотря на все исследования психологов. Брайан пошел прямо домой и включил видеофон, чтобы связаться с Ризом. Иссеченное шрамами худощавое лицо командира возникло на экране. «Капитан Скотт, по вашему приказанию, явился». Риз пристально посмотрел на него. «Что произошло?» «Водолет потерпел аварию, сэр. Возвращаться пришлось пешком». Риз про себя поблагодарил провидение. «Я рад, что все обошлось. Ты не ранен?» «Нет, пилот тоже в полном порядке. Сейчас отмоюсь и приступлю к своим обязанностям». «Лучше займись восстановительными процедурами. Тебе это необходимо». «Все идет отлично. Ты прекрасно поладил с Мендесом. Дело прошло намного лучше, чем я ожидал. Мы уже согласовали с ним план совместных действий. Однако с тобой это обсудим позже. Для начала как следует займись собой, а после проведешь генеральную инспекцию». «Есть, командир». Экран видеофона погас. Скотт вызвал своего ординарца. «Привет, Брикс. Помоги-ка мне выбраться из этих лохмотьев. Придется тебе, наверное, соскабливать их с меня ножом». «Я рад, что вы наконец вернулись, капитан. Ничего, надеюсь, обойдемся без таких крайностей». Ловкие пальцы Брикса быстро расстегивали молнии и кнопки. «Были в джунглях, капитан?» Скотт криво усмехнулся. «А что, похоже, что я плыл на водолете?» «Не очень, капитан». Брикс напоминал старого бульдога. Он казался живой иллюстрацией к старинной песне «Солдаты бывалые не умирают, они лишь уходят в тень». Брикс уже лет 10 как мог уйти в отставку, но не желал. В вольных легионах ветеранам всегда найдется местечко, даже если высокой квалификации у них нет. Одни из них становились техниками, другие — военными инструкторами, а большинство — ординарцами. Форты были их домом. Переберись они в какую-нибудь цитадель, то умерли бы там со скуки. А Брикс никогда не стремился сделать карьеру. Не специализировался ни в стратегии, ни в артиллерии, оставаясь обыкновенным рядовым. Но он отдал группе Дан 40 лет жизни и 25 провел на действительной службе. Ему уже перевалило за 60. Крепкая спина сутулилась, некрасивое лицо покрывали шрамы, и он был похож на старого медведя. «Все, Брикс, спасибо. А теперь приготовь ванну, пожалуйста». Ординарец вышел на негнущихся ногах, а Скотт стащил с себя мокрую грязную одежду и последовал за ним. Он наслаждался, чувствуя, как тугие струйки душа покалывают кожу. Вначале Брайан отмылся горячей водой с мылом, потом постоял под потоком настоянных на спирту бальзамов и завершил всю процедуру контрастным обливанием. На этом его самостоятельная деятельность кончилась, и настал черед Брикса. Когда Скотт удобно устроился на кушетке, ординарец закапал ему в покрасневшие глаза лекарства и принялся ловко, но безжалостно делать массаж, чередуя его с мануальной терапией по методам древних костоправов. Потом включил регенерирующий обучатель, а под конец сделал Брайану тонизирующую инъекцию, чтобы снять усталость. После всех этих процедур Скотт опять мог работать. Он чувствовал себя свежим, отдохнувшим. Голова работала четко и ясно. Брикс тем временем принес чистую форму. «Старую я почищу, капитан, не надо ее выбрасывать». «Вряд ли это у тебя получится после того, как я перемазался в такой грязи», — ответил Скотт, натягивая майку. «Впрочем, делай, как хочешь. Скоро она мне все равно будет не нужна». Ординарец, застегивая куртку Скотта, на мгновение остановился, а потом продолжил свое занятие. «Я не ослышался, сэр?» «Нет, Брикс, я подаю в отставку». «Уходите в другой отряд?» «Не угадал», — усмехнулся Скотт. «Вовсе нет. Ну а если бы даже и так, что ты можешь сделать? Отдать меня под трибунал и самолично расстрелять на рассвете?» «Что вы, сэр? Извините, конечно. Только вы никак свихнулись?» «Одному Богу известно, как я терплю твои выходки, Брикс», — проворчал Скотт. «Ты чертовски туп и никогда не умел шевелить мозгами. Дальше устава ничего не знаешь». «Верно, капитан. 40 лет на военной службе — это не шутка. Я привык к дисциплине и знаю, что такое порядок». «Ты служишь 40 лет, а я — 12». «Вы быстро делаете карьеру, сэр, и еще дослужитесь до командира». «Это ты так считаешь». «Вы второй после Риза, капитан». «Но я ухожу из отряда, Брикс, так что придержи свое мнение при себе», — попросил Скотт. Брикс кашлянул. «Не понимаю, капитан. Если вы решили покончить со службой, то куда же подадитесь?» «Про цитадели слышал?» Брикс скроил почтительную мину, но при этом насмешливо фыркнул. «Они достаточно хороши, чтобы гульнуть там время от времени, но...» «Я хочу поселиться в одной из них, в цитадели Монтана». «Крепости строили машины и люди. Я помогал при возведении форта Дан. Его стены стоят на крови. Нам приходилось сдерживать натиск джунглей, пока другие работали. И так 8 месяцев, капитан. И не проходило дня, чтобы нам не приходилось обороняться. И в каждом бою гибли люди. Нас защищали только оборонительные валы. Корабли вели заградительный огонь, но он и спасал нас. Это была настоящая война, капитан». Скотт вытянул ногу так, чтобы Брикс мог до блеска начистить ему ботинок. «Да. И к тому же великолепная война, знаю». Брайан взглянул сверху на лысину ординарца. На загорелой коже росли редкие кустики седых волос. «Нет, не знаете, потому что вас здесь не было, капитан, а вот я был. Вначале мы расчистили динамитом пространство, возвели бастионы и начали копать. Следом за нами шли техники и ставили пластиковую стену так быстро, как только это было возможно. Оружие подвозили по воде. На берегу устроили склад боеприпасов. Над головами у нас то и дело пролетали снаряды, и этот свист казался нам приятнее любой музыки, потому что мы знали, если ведется заградительный огонь, значит, все в порядке. Но артиллеристы не могли его вести день и ночь без перерыва. Джунгли отступали. Запах крови стоял в воздухе целыми месяцами. И это приманивало врага. Но ведь вы все равно победили. Ясное дело. Командиром тогда был Эдисон Дан. Отряд он собрал еще несколькими годами раньше, но форта у нас не было. Дан сражался вместе с нами на равных. Правду сказать, он даже спас мне жизнь однажды. Ну, короче говоря, форт мы все-таки построили. Не солдаты, конечно, а инженеры. Никогда не забуду, как я был рад, когда из орудия на крепостной стене дали первый залп. Конечно, после этого у нас нашлось еще много работы, но когда произвели артиллерийский салют, это означало, что мы достигли кое-чего. Скотт кивнул. «Мне кажется, что в тебе заговорило чувство собственника, Брикс». «К форту?» «Нет, дело не в том, капитан. Фортов на Венере много. Это что-то гораздо большее. Что именно, не могу понять. Флот в гавани, новое пополнение, тосты в нашем старом добром армейском буфете. Когда знаешь, что...» Брикс умолк, запутавшись в собственных мыслях. «Значит, ты сам толком не понимаешь, верно?» «Чего не понимаю, капитан?» «Почему ты тут остался? Почему ты не можешь поверить, что я ухожу?» Брикс легонько пожал плечами. «Уходите, потому что вам надоело служить», — наконец ответил он. «Не все ведь выдерживают. Такое дело, сэр». «Как ты думаешь, что станет с твоим фортом через несколько сотен лет?» «Наверняка все очень изменится, капитан. Но не нам ломать над этим голову. Мы — вольные легионеры, и этим все сказано». Скотт промолчал, хотя мог легко показать Бриксу, в чем тот заблуждается. Но какой смысл? Брайан встал, и ординарец смахнул невидимую пылинку с его мундира. «Все в порядке, капитан». «Спасибо, Брикс. Как бы там ни было, но меня ожидает еще одно приключение. Привезти тебе что-нибудь на память?» Ординарец отдал честь и широко улыбнулся. Скотт вышел. Чувствовал он себя великолепно. В глубине души Брайан зло посмеивался над теми фальшивыми ценностями, к которым он должен бы относиться серьезно. Конечно, при постройке форта погибло много людей. Но разве это само по себе можно вспоминать как великую историю? Какая была польза от этого форта? Пройдет лет 200, и он утратит свое значение. Станет историческим памятником. Человечество развивается, и даже на данной ступени цивилизации оно снисходительно и терпимо относится к военным. А значит, какая-то польза от армии все-таки была? Чтобы чувство могло существовать, ему необходимо постоянно чем-то подпитываться. Вольные легионы сражались ожесточенно, стойко, с безумной отвагой. Сражались за тем, чтобы уничтожить себя в будущем. Извечные причины войн все равно исчезнут. В чем же состоял смысл существования отрядов? Огни великих крепостей угасали по всей Венере. Угасали, чтобы никогда больше не вспыхнуть. Глава 5. Форт полностью обеспечивал себя больше в военном, чем в хозяйственном плане. Земледелие развивать попросту не имело смысла, поскольку дело никогда не доходило до полной осады. Продовольствие можно было доставлять из цитаделей морскими или воздушными трассами. А вот военная продукция имела первостепенное значение, и главное место в фортах отводилось техническим специалистам, начиная от физиков самого высокого класса и кончая сварщиками. После серьезных сражений всегда приходилось что-то чинить, устранять разные неисправности. К тому же вооружение требовало высокой степени совершенствования, приспособленности к условиям ведения современной войны. Нельзя было пренебрегать и стратегией, и тактикой ведения боя. Немногочисленный флот мог разгромить и гораздо более сильного противника, используя соответственную психологическую подготовку. В доках Скотт встретил лейтенанта Вьенна, который наблюдал за спуском на воду новой подводной лодки. Похоже, злость у Вьенна еще не перекипела, потому что честь Брайану он отдал с самым мрачным выражением лица. «Приветствую, лейтенант», — первым поздоровался Скотт. «Мне поручено провести инспекцию. Вы свободны?» «Почти», — буркнул Вьен. «Настоящей работы это не назовешь». «Что поделаешь? Рутина». «Похоже, эту лодку мы закончили в самое время». «Да». Вьен не мог сдержать радости, глядя, как изящный, сверкающий металлом корпус субмарины соскользнул со стапелей. Когда корабль с громким плеском наконец сошел на воду и закачался на волнах, у Брайана тоже учащенно забилось сердце. Он взглянул туда, где стояли на якоре большие броненосцы. Дюжина серо-зеленых чудовищ, нагруженных боеприпасами для авиации, которые еще было не видать. Юркие торпедные катера притаились за громадами броненосцев, напоминая поджарых волков с запавшими боками. На якоре стояли и два скоростных авианосца, начиненных планерами и водолетами. В арсенале отряда имелись торпедоносцы и один монитор, неповоротливое и непотопляемое тяжеловооруженное судно. Его можно было уничтожить только прямым попаданием. У этих страшилищ были свои недостатки. Как правило, они появлялись на поле боя, когда исход сражения был уже предрешен. Как и все мониторы, Армагеддон походил на лягушку с выгнутой спиной, а его броня имела вид чаши и прочно крепилась изнутри. Он представлял собой комплекс водонепроницаемых отсеков и был оснащен мощными аварийными двигателями. В отличие от легендарного пирата, Армагеддон был практически неуничтожим до конца. Больше всего он напоминал динозавра. Этому монстру можно было отстрелить голову, но он продолжал бы драться когтями и хвостом. Тяжелые орудия лишали его маневренности, но самая большая сложность заключалась в том, чтобы ввести монитор в сражение. Он был медлителен, словно черепаха. Скотт нахмурился. «Поговаривают, мы будем драться у Венерианской впадины?» «Угу», — кивнул Вьен. «Таково условие. Морские дьяволы уже направляются к цитадели Монтана, а мы должны ждать их на месте». «Когда объявлен час ноль?» «Нынче, в полночь». Скотт прикрыл глаза, стараясь представить себе маршрут противника на карте. Позиция не из лучших. Когда битва разыгрывалась возле архипелага, монитор иногда можно было спрятать за островами, но сейчас подобный маневр оказывался невозможен. «Скверно, скверно. Морские дьяволы и сами по себе сильны, а недавно они еще и объединились с группой у Брайана. Даже заручившись поддержкой Ганга, нельзя быть уверенными в победе. Но Армагеддон мог бы повлиять на исход боя». «Я вот о чем подумал», — начал Скотт. «Впрочем, нет, это не получится». «Что именно?» «Замаскировать Армагеддон. Если морские дьяволы увидят, что к ним приближается монитор, они отступят куда раньше, чем подоспеет эта лоханка. Я прикидываю, нельзя ли его задействовать так, чтобы противник не сразу спохватился». «Да мы его уже закамуфлировали». «Знаю, покрасили. Но это слишком ненадежно. Мне подумалось, а не разделать ли его под островок или под мертвую морскую тварь?» «Для любой твари он великоват, а плавучий остров всегда вызывает подозрения». «Ты прав. И все-таки, если бы нам удалось использовать в драке Армагеддон и обвести дьяволов вокруг пальца...» «Мониторы, насколько мне известно, имеют обыкновение переворачиваться вверх дном, а?» «Да, Скотт. В верхней части они тяжелее. Но когда монитор плавает кверху брюхом, атаковать он не может. Так что твоя идея отнюдь не из лучших, капитан». В глубоко посаженных глазах Вьенна мелькнула усмешка. Брайан откашлялся и отвернулся. Флот был в идеальной боевой готовности. Скотт направился в мастерскую. Там он узнал, что монтируется несколько новых кораблей, но вряд ли они будут готовы к началу сражения. Потом вместе с Вьенном навестил лаборатории. Там не было ничего нового, ни обломов, ни сюрпризов. Военная машина работала без перебоев. Новая идея осенила Скотта раньше, чем он закончил проверку. Он поручил дальнейшее ее проведение Вьенну, а сам отправился на поиски Риза. Командир сидел в своем кабинете. Когда Скотт переступил порог, он как раз выключал видеофон. «Это Ганг», — уточнил Риз. «Мендес сообщил, что они будут ждать наш флот в 100 милях от берега и, разумеется, перейдут в наше подчинение. Мендес неплохой парень, но до конца я ему все-таки не доверяю». «Вы предполагаете, что он ведет двойную игру?» Риз презрительно хмыкнул. «Брут в отношениях многих достоин большого почтения. Нет, он свое слово сдержит. Но в открытую играть я бы с Мендесом не стал. Как солдату ему доверять можно, а человек он... Ладно, как там дела?» «Отлично. У меня есть кое-какая задумка насчет Армагеддона». «Завидую», — честно признался Риз. «К сожалению, у нас нет ни малейшей возможности задействовать это корыто. Как только морские дьяволы его заприметят, они быстренько переберутся в другое место». «Я тут думаю над камуфляжем». «Монитор? Он и есть монитор.

покачал головой Рис. Шансов 50/50. Он принялся отдавать по видеофону короткие распоряжения. «Все ясно? Хорошо. Армагеддон отправьте в путь, как только все будет готово. Маскировку проведем в открытом море. Времени терять нельзя». «Но если это сделать в доке, монитор никогда не доползет до форта». «Брикс! Слушаю, капитан!» У лейтенанта Вьенна маленькие неприятности. Он запнулся и сильно ушиб голову. Приключился небольшой обморок. «Короче, займись нашим гостем, ладно?» «С удовольствием, капитан!» Брикс подхватил Вьенна как пушинку и легко вскинул на плечо. «Начало акции в полночь. К этому времени лейтенант должен быть на борту мушкета. И трезвый, как стеклышко. Справишься?» «Конечно, капитан», — ответил Брикс и вышел. Брайан опять опустился в кресло и закурил. Конечно, по-хорошему Вьенна надо бы посадить под домашний арест, но сейчас особые обстоятельства, и потому можно дать маленькую поблажку. В конце концов, то, что произошло между ними, — их личное дело. А Вьен настолько ценный кадр, что в операции без него просто не обойтись. Скотт подумал, что упрямство до добра Вьенна не доведет. Он докурил сигарету и пошел заканчивать проверку. В полночь флот снялся с якоря. На рассвете группа «Дан» уже подходила к Венерианской впадине. К ним присоединились корабли «Ганга», 7 броненосцев, крейсеры, морские охотники и одно транспортное судно. Монитора «Ганг» лишился 2 месяца тому назад. Тот перевернулся вверх дном и до сих пор был в ремонте. Объединенный флот шел полукольцом. На левом фланге, которым командовал Скотт, поставили его корабль, мушкет, а также аркебузу, стрелу, стилет и все линкоры «Дан». К ним присоединились 2 судна союзников — «Наваха» и «Бумеранг». Последним командовал сам Мендес. 1 крейсер подчинялся непосредственно Скотту, 2-й стоял на правом фланге. Имелись там и броненосцы — арбалет, копье, базука и булава, а также еще 3 боевых единицы Мендеса. Рис командовал всей акцией и плыл на копье. Замаскированный Армагеддон плелся далеко позади и почти терялся в тумане. Скотт сидел в командирской рубке. Его со всех сторон окружали экраны мониторов, видеофоны, кодовые таблицы и пульты управления. 6 операторов не сводили глаз с локационных экранов, готовые по первому приказу включиться в боевые действия. Все были в наушниках, а к мундиру Скотта был пришпилен миниатюрный микрофон. Он скользнул взглядом по установленным полукругом мониторам. «Какие-то данные от планеристов поступали?» «Пока нет, командир. Соедините меня с командующим воздушной разведкой». Один из экранов замигал и ожил. На нем возникло изображение. «Докладывайте». «Пока нечего, капитан. Минуточку». В наушниках послышался отдаленный грохот. «Детекторы обнаружили секретный канал видеосвязи прямо над нами. Планер неприятеля? Вероятнее всего, теперь он исчез бесследно. Постарайтесь обнаружить его снова. Конечно, пользы от этого было бы мало. Обычная авиация без труда фиксировалась локаторами, а вот с планерами дело обстояло гораздо сложнее. Их можно обнаружить только с помощью детекторов, а это все равно, что искать иголку в стоге сена. К счастью, у планеров на борту не было бомб. Очередное донесение, капитан, от одного из наших планеров». Вспыхнул еще один дисплей. «Разрешите доложить, капитан, я засек неприятеля». «Хорошо, включи ноктовизор. Какой сектор?» GW-87, северо-запад 21. Скотт сказал в свой микрофон. «Соедините меня по секретному каналу с командиром Ризом и лейтенантом Гиром, а потом с Мендесом». Где-то над Венерианской впадиной их планер в слое облаков описывал дугу. Ноктовизор автоматически включился, и на экране показалась раскинувшаяся внизу гладь океана. Корабли шли в боевом строю. Скотт вспомнил их и перечислил. «Сириус», «Орион», «Вега», «Полярная звезда». А вот и корабли полегче. Много их, однако. Скотт продолжал считать. «У них большой численный перевес», — заметил Рис. «Как там ваши подводные детекторы, Мендес?» «Работают, но пока ничего не обнаружили. Полагаю, бой начнется через полчаса. Мы их обнаружили, и они нас наверняка тоже. Я в этом даже не сомневаюсь». «Все понял, конец связи». Экраны погасли. Скотт немного расслабился, хотя в любой момент готов был начать действовать. Теперь остается только ждать и не удивляться никаким сюрпризам. «Орион» и «Вега» были самыми крупными кораблями морских дьяволов и по размерам превосходили любое судно «Ганга» и «Дан». На борту «Ориона», несомненно, находился сам командир «Финн». У «Дьяволов» был еще и монитор, но инфракрасный локатор его не засек. Возможно, эта улитка не подоспеет вовремя, чтобы включиться в бой. Но даже и без монитора у морских дьяволов было огромное преимущество в технике. А если учесть еще и подводные лодки? Правда, Мендес обещал помочь под водой и наверняка это сделает. Но поработать все равно придется изрядно. Скотт подумал, что в такой ситуации Армагеддон может здорово помочь, а то и вовсе решить исход сражения. Но пока что замаскированный монитор был еще далеко и тащился за последним кораблем группы «Дан». На экране возник лейтенант Вьен. Теперь он преобразился в дисциплинированного, вышколенного робота. Сейчас он позабыл о личных обидах и был всецело поглощен боем. Скотта это не удивляло. Он знал, что именно так и будет. Поэтому он разговаривал с лейтенантом совершенно спокойно. «Водолеты готовы к старту, капитан. Отправьте их через 15 минут. Передайте то же самое на левый фланг всем кораблям с водолетами на борту. Есть!» На какое-то время стало тихо, а затем оглушительный взрыв вывел Скотта из задумчивости. Брайан обвел взглядом мониторы. Один из них снова включился. «Морские дьяволы себя обнаружили. Они проверяют обстановку. Над нами наверняка их воздушная разведка, но мы не можем ее выявить. Отправьте людей в укрытие. Проведите разведку огнем и приготовьтесь к отражению атаки. Согласуйте действия с нашими пилотами, ведущими наблюдение за кораблями противника». Но вот и началось. В воздухе слышался непрестанный, оглушительный грохот, который не прекратится теперь до конца битвы. Рис вышел на связь, и Скотт включил видеофон. «Слушаю, командир. Пока избегай прямой стычки с неприятелем. Сейчас мы рисковать не можем. Действуй по плану Р-8». Подключился Мендес. «Мы обнаружили 3 вражеские субмарины. У нас лучшие на Венере детекторы. Измените радиус обстрела так, чтобы не накрыть наши подводные лодки». «Я уже сделал это. Неприятель использует глубинные магнитные бомбы, не позволяя к себе приблизиться». «Я свяжусь с подводниками», — решил Рис. Скотт прислушивался к нараставшей канонаде. Правда, тепловые лучи в ход еще не пошли. Далековато еще. Оружие хоть и не слишком надежное, но сильное. Случалось, что от пучка излучения взрывался прицельный механизм самого лучемета. «Есть потери, капитан! Прямым попаданием подбит истребитель «Штык». Пробоина большая. Пока плыть дальше может. Подробности доложу позже». Через минуту на экране появился пилот планера. «Подбита полярная звезда, капитан! Включи пеленгатор!» Показался корабль «Маски в дьяволов». Носовая рубка была разбита, но сражаться он еще мог. Бой разгорался. Скотт задумчиво покачал головой. Хотя на море еще стоял густой туман, однако корабли противников медленно приближались друг к другу. Канонада усилилась. На Венере дули сильные ветры, но артиллеристы неплохо знали свое дело и часто попадали в цель. Когда мушкет задрожал от взрывов, Скотт нахмурился, помрачнел. Но теперь от дьяволов полетят клочья. Здесь, в командирской рубке флагмана, которая была мозгом корабля, Брайан видел всю картину сражения как на ладони. Комплекс мониторов давал полный обзор. Благодаря ноктовизорам, Скотт мог видеть гораздо больше, чем если бы просто находился на палубе и наблюдал ходом боя невооруженным глазом. Вот из темноты вынырнул силуэт корабля, и Брайан затаил дыхание. Это был их стилет, который сбился с курса. Скотт по радиосвязи устроил им маленький разнос. Теперь в бой вступили водолеты, которые были быстры как шершни и больно жалили противника. Скотт вспомнил, что на одном из них находится Норман Кейн. Он подумал о Бейлин, но быстро отогнал от себя это воспоминание. Теперь не время. Когда идет такая крутая заварушка, нельзя думать о всякой ерунде. Вдали замаячили дозорные корабли морских дьяволов. На связь вышел Мендес. «Еще 11 субмарин. Одной удалось пробиться. Похоже, она подобралась слишком близко к мушкету. Сбросьте глубинные бомбы». Скотт кивнул и последовал совету. Корабль вздрогнул от сильного взрыва. Тут же поступило донесение, что с правого борта идет сильная утечка топлива. Разумеется. Несколько выпущенных в цель торпед сделали свое черное дело. Мушкет плыл под непрерывным обстрелом из тяжелых орудий. Лучеметы прошивали его насквозь. Большим кораблям было трудно уходить от тепловых залпов, прожигавших даже толстый металл. Но водолеты, шнырявшие вокруг, словно разъяренные осы, осыпали неприятеля градом снарядов. Без согласованных действий было не обойтись. Невидимые лучи могла почувствовать только жертва, которой безжалостно припекала пятки. Операторы работали без перерыва, передавая по каналам видеоинформацию о маневрах неприятельского флота экипажам водолетов. «Стерегущий подбит! Морские дьяволы несут потери!» На дисплее большой истребитель сделал полный разворот и явно пошел на таран. Скотт быстро отдал необходимые приказы. Мушкет мощным залповым огнем принялся методично расстреливать противника. Стерегущий был обречен. Теперь он был настолько близко, что команда мушкета видела в тумане его борт. Скотт проверил курс неприятеля и начал вызывать Мендеса. Медлить было нельзя. «КМ! КМ! Срочно Мендеса на связь!» «Я на связи, капитан!» «Срочно меняйте курс! Стерегущий идет прямо на вас!» — предупредил Скотт. «Учту!» — ответил Мендес. Экран погас. Скотт включил перинг. И от того, что увидел, застонал сквозь зубы. Хотя корабль Мендеса шел на хорошей скорости, стерегущий был близко, совсем близко. Вот, наконец, он протаранил борт неприятельского судна. «Черт бы тебя побрал!» — ожесточенно выругался Скотт. Еще один корабль вышел из боя. Пришлось доложить об этом Ризу. «Ничего, капитан, действуйте по схеме Р-8!» На экране снова возник Мендес. «Капитан Скотт, мы подбиты. Я перебираюсь на борт. Буду командовать подводным обстрелом. Вы можете предоставить мне командный пункт?» «Конечно, командир. Швартуйтесь в 7-м секторе». Окутанные туманом корабли плыли параллельным курсом. Ни один линкор не нарушал строя, обмениваясь с противником выстрелами и тепловыми залпами. Более легкие суда время от времени вырывались вперед, а водолеты роились как комары, ведя наступательные действия. Планеры на таком малом расстоянии были бесполезны. Вокруг стоял непрерывный гул и оглушительный грохот. Мушкет плясал на волнах. «У дьяволов подбит Орион, поврежден Сириус. Уничтожены еще 4 неприятельские субмарины. У Ганга подбит Апач. Подводная лодка группы Дан-Х-16 не отвечает. Похоже, полярная звезда вышла из строя. Попрыгают черти. Отправь вспомогательные водолеты, подразделения 9 и 20. В командирскую рубку, тяжело дыша, вошел Мендес. Скотт жестом пригласил его занять соседнее кресло. «Пострадал флагман. Подождите немного. Есть убитые. Командир Рис ранен». Скотт на мгновение оцепенел. «Как он?» «Он... он мертв, капитан». «Значит, так». Скотт немного помолчал и продолжил. «Командование операции беру на себя. Передайте в штаб». Брайан успел перехватить взгляд Мендеса. Если погибал командир легиона, происходило одно из двух. Или назначение нового командующего, или объединение с другим отрядом. Сейчас обстоятельства требовали, чтобы Скотт временно взял полномочия на себя. Позже в форте состоится совещание, и тогда примут окончательное решение. Но теперь Скотт подумал обо всем этом как-то мельком. Рис погиб. Всегда решительный, неподвластный эмоциям командир пал в бою. Где-то в цитадели у него тоже есть жена, вспомнил Брайан. Отряд будет выплачивать ей пенсию. Сам он никогда не видел этой женщины. Странно, но именно сейчас Брайан вдруг попытался представить себе, какая она, хотя раньше ничего подобного ему и в голову не могло прийти. Экраны мигали. Теперь на его плечи легло двойное бремя. Но вскоре, поглощенный битвой, Скотт забыл обо всем. Это походило на первую стадию потери памяти. Ощущение времени утрачивалось. Сколько шло сражение? 6 часов. Или всего 1? «Мы потеряли истребитель. Крейсер тоже. Уничтожены 3 вражеские субмарины». И так без конца. Рядом Мендес командовал подводным боем. «Проклятье! «Где же Армагеддон?» — думал Скотт. «Пока эта окаянная черепаха здесь появится, все будет уже кончено». Вдруг вспыхнул экран, и на нем показалось худощавое лицо со сломанным носом. Это был Финн, командир морских дьяволов. «Вызываю командование группы Дан. На связи капитан Скотт, прием». Зачем он понадобился Финну? Неприятельские эскадры никогда не контактировали между собой во время схватки. Неужто собрались капитулировать? «Вы применяете атомное оружие. Я требую объяснений», — коротко бросил Финн. Мендес вздрогнул, а Скотт почувствовал, как засосало под ложечкой. «Это произошло без моего ведома и согласия, командир Финн. Весьма сожалею. Сообщите подробности». «Один из ваших водолетов обстрелял атомными снарядами наш Орион. Каковы потери?» «Повреждено семиствольное орудие. Одна из наших установок той же мощности будет немедленно выведена из боя. Что еще, командир?» «Используйте свой детектор в секторе Мобил-18 к югу от Ориона. Ваши извинения приняты. Мы сотрем этот фрагмент из наших видеозаписей». Финн вышел со связи. Скотт нашел в 18-м секторе водолет и увеличил изображение. Он увидел, как маленькая суденышка уходит от неприятельского огня, спеша обратно к эскадре Дан и мчится прямо к мушкету. Скотт увидел, что стрелку снесло полголовы, и тело его безвольно лежит в кресле, а пилот продолжает сжимать в руке атомный пистолет. Это был Норман Кейн. По его мальчишескому ожесточенному лицу ручьями текла кровь. Значит, банда Старлинга точно баловалась атомными игрушками. Когда Кейн оттуда уходил, прикарманил пистолет, а теперь в пылу боя не удержался. «Внимание! По правому борту цель — водолет Z-9-14. Уничтожить!» — холодно приказал Скотт. Почти мгновенно рядом с водолетом прогремел взрыв. На экране Скотт наблюдал, что Норман Кейн изумленно взглянул наверх, не понимая, почему его обстреливают свои, потом сообразил и резко развернул корабль. Он отчаянно лавировал, но снаряды сыпались дождем. Скотт смотрел, бессильно стиснув зубы. Вот один снаряд угодил в цель. В небо взметнулся фонтан воды вперемешку с обломками водолета. Сводного военного трибунала не миновать. После боя легионы объединятся, чтобы уничтожить шайку Старлинга. А пока надо драться здесь. Скотт опять повернулся к мониторам, стараясь не думать о гибели Нормана. Фортуна все больше улыбалась морским дьяволам. Обе стороны несли потери, но корабли не тонули, а выходили из боя с серьезными повреждениями. Брайан все чаще возвращался мыслями к Армагеддону. Он мог бы переломить ход сражения, но все еще оставался глубоко в тылу. Скотт не почувствовал взрыва, который уничтожил командирскую рубку, и даже не понял, что потерял сознание. Но, похоже, это продолжалось недолго. Когда он, наконец, открыл глаза, вокруг царил полный погром. Вначале Скотту показалось, что уцелел только он один. Но вряд ли это было прямое попадание, иначе и ему пришел бы конец. Скотт лежал на спине, придавленный тяжелой балкой. Однако кости, похоже, были целы. Ему неслыханно повезло. Главный удар приняли на себя операторы. Брайан с первого взгляда понял, что они мертвы. Скотт попытался встать, но это ему не удалось. Кричать было бесполезно. Голос его тонул в шуме боя. Возле двери что-то закопошилось. Мендес с трудом поднялся на ноги и теперь ошарашенно озирался по сторонам, растерянно моргая глазами. По его широкому лицу текла кровь. Наконец он заметил Скотта и уставился на него, слегка пошатываясь. А потом потянулся к кобуре с пистолетом. Скотт мигом смекнул, какая участь его ожидает. Если он сейчас погибнет, у Мендеса будет полный шанс объединиться с группой Дан и самому встать во главе. А если Скотт выживет, то командиром выберут его. Но сейчас Мендес мог расправиться с ним и разыграть собственную карту. Вдруг кто-то тенью проскользнул в каюту. Мендес, стоявший спиной к двери, не заметил вошедшего. Зато лейтенант Вьен, остановившись у порога, наблюдал эту сцену с самым мрачным видом. Брайан понял, что он тоже сориентировался в ситуации. Вьен отлично понимал, что сейчас Мендес выхватит оружие и выстрелит. Скотт ждал, напрягшись как струна. а Мендес судорожно вцепился в кобуру. Криво усмехнувшись, Вьен произнес: «Я думал, что вас разнесло взрывом, капитан. Однако наши парни так легко не сдаются». Мендес опустил руку и разом перестал шататься. Он резко обернулся к Вьенну. «Очень рад вас видеть здесь, лейтенант. Может, нам вдвоем удастся поднять балку?» Хоть и с трудом, но они освободили Скотта. Брайан на мгновение встретился глазами с лейтенантом. Как обычно, во взгляде Вьенна светился насмешливый огонек. Но лейтенант иронизировал явно над самим собой. В сущности, Вьен вовсе не спас Скотта. Он просто спасал честь полка и проявил воинскую солидарность. Ведь прежде всего Вьен был солдатом, вольным легионером, членом группы «Дан». Скотт ощупал себя, руки и ноги были целы. «Надолго я вырубился, лейтенант?» «На 10 минут. В пределах видимости появился Армагеддон». «Хорошо. Морские дьяволы еще не сменили курс?» Вьен отрицательно покачал головой. «Они еще ничего не прочухали». Скотт откашлялся и пошел к двери. Мендес и Вьен последовали за ним. «Нам нужен другой флагман», — начал Мендес. «Пусть будет Аркебуза. Лейтенант, примите здесь командование. Мендес». Водолет перевез их на борт Аркебузы, которая продолжала сражаться. Скотт увидел, как Армагеддон беспомощно барахтается в волнах. По первоначальному плану эскадра «Дан» должна была загнать морских дьяволов как можно ближе к монитору. Техники поработали на славу. Фальшивое днище выглядело совершенно натурально. На Аркебузе Скотт опять взял на себя руководство акцией, предоставив Мендесу запасной канал для наблюдения за подводной бомбардировкой. Мендес наклонился к Брайану. «Подождем, когда Армагеддон выйдет на связь, капитан». Ни один из них ни словом не обмолвился о недавнем инциденте, хотя оба думали о случившемся. Но самое лучшее было на время забыть о том, что произошло. Орудия по-прежнему громыхали. Морские дьяволы поливали огнем эскадру «Дан» и продвигались вперед. Скотт напряженно вглядывался в дисплей. Желваки у него ходили ходуном. Еще немного, и будет поздно. Потом Брайан настроился на Армагеддон. К тому времени он занял великолепную позицию между двумя самыми крупными кораблями противника. «Снять камуфляж и открыть огонь!» На мониторе открылись орудийные бойницы. Из недр морского титана выдвинулись ракетные установки. Они выстрелили почти одновременно, заглушив грохот всех других орудий. «Вся эскадра «Дан» в атаку! Схема Р-7!» — скомандовал Скотт. Ну вот, наконец-то! Дождались! Группа «Дан» принялась безжалостно изничтожать противника. Артиллерия будто состязалась между собой, изрыгая огонь, но не могла заглушить мощное рычание монитора. Вокруг царила настоящая бойня. Обычно задействовать мониторы в бою практически не удавалось, но уж если это происходило, то уничтожить их было можно только атомным зарядом. Морские дьяволы попытались спасти положение тактической перегруппировкой, но тщетно. Огромные линкоры оказались беззащитны перед артиллерией Армагеддона. А это означало... На экране вновь возникло лицо Фина. «Мы сдаемся, капитан! Прекратите огонь!» Скотт выполнил его просьбу. Немолчный орудийный гул сменился внезапно наступившей звенящей тишиной. «Неплохая была заварушка, командир. Да и вы дрались отлично. Задумка с монитором удалась великолепно». Ну вот и все. Скотт почувствовал себя так, точно в нем надломилось что-то. Он пропустил поздравления Фина мимо ушей. Брайан как-то разом сник. Приподнятое настроение улетучилось без следа. Теперь только оставалось выполнить привычные формальности. Символические глубинные бомбы будут сброшены на цитадель Виргиния. Куполу они не причинят ни малейшего вреда. Просто таковы правила игры. Побежденный город, как и следует по обычаю, заплатит выкуп. Это будет либо определенное количество кориума, либо его эквивалент, по договоренности. Казна легиона «Дан» пополнится. Часть денег пойдет на ремонт и постройку новых кораблей. Жизнь в фортах вновь потечет своим чередом. Стоя в одиночестве на палубе Аркебузы, Скотт плыл к цитадели Виргиния. Он смотрел, как меркнут серебристые края облаков, а потом и вовсе исчезают во мраке. Брайан остался один на один с ночью. За бортом тихо плескались волны, до Виргинии оставалось еще 300 миль. Иллюминаторы за его спиной светились теплым желтым светом. Но Скотт не оборачивался. Он думал о том, что их сияние напоминает окутанный облаками Олимп в Монтане, где он обещал Эйлин так много. Но разница была вот в чем. На Олимпе он чувствовал себя богом, которому чужды суетные устремления простых смертных. Здесь же, несмотря на чернильный ночной мрак, он был наедине со всем миром. Ночь окутала все вокруг. Слой облаков скрыл звезды. Венерианское море, в отличие от земных океанов, не светилось фосфорическим блеском, и луны у этой планеты не было. «В глубинах океана высятся подводные города», — размышлял Скотт. «И будущее принадлежит им. Такие битвы, как нынешняя, происходят за тем, чтобы ничто не нарушало покой цитаделей. Люди приносят себя в жертву. Они всегда будут посвящать себя какому-нибудь служению, обществу или армии. Каждый человек должен создавать собственные идеалы. Даже если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Сегодня Вьен ради собственных идеалов спас ему жизнь. А между тем Брайан знал, что лейтенант по-прежнему его ненавидит. Легион Дан не значил ничего. Его кумиры — сплошная фальшь. Но именно потому, что люди хранят им верность, человечество может возродиться снова в морских метрополиях. Да, цивилизация забудет своих обреченных на смерть защитников, воинов венерианских морей, вольные легионы с их безумными боевыми кличами, которые, как и этот корабль, обращены в никуда, в ночь без рассвета. Эйлин. Джина. Выбор предстоит сделать непростой. Честно говоря, никакого реального выбора вообще не было. Брайан Скотт знал, что никогда до конца дней своих он не будет душой и телом предан вольным легионам, ибо в глубине себя он всегда останется наблюдательным и ироничным. Вот волны заплескались громче. Это было безрассудно. А он — сентиментальный зануда и дурак. Скотт вдруг отчетливо понял, что он не собирается возвращаться к Эйлин. Да, возможно, он был безнадежно глуп, но он оставался солдатом.